Здравствуйте! Вы слушаете 11-й выпуск подкаста Link Me Up 25 января 2014 года. С вами сегодня я, Макс, Рома и Наташа. А в гостях, внимание, Дмитрий, известный под ником же Дима, который во всех сетевых спорах на Хабре выходит победителем, которого мы очень давно ждем в нашем подкасте. Здравствуйте! И Анатолий Цыганенко, не больше, не меньше, инженер Московского центра технической поддержки ЦИСКО. Впрочем, для аудитории подкаста эти люди, я думаю, не нуждаются в представлении. Речь сегодня пойдет о работе техподдержки, а потом deep dive в ЦИСКО Express Forwarding. Недавно наши слушатели просили осветить тему ЦЭФ, ФИП и реализацию этого в железе. Так что вот, пожалуйста, из первых рук сегодня. Но сначала, конечно, новости. Наталья. Всем привет. Для начала хочется напомнить, что интернет IPv4 у нас приблизился к такой отметке, где нам приходится выбирать либо NAT, либо IPv6. NAT решение более простое, но, на мой взгляд, недолговечное. Поэтому IPv6, Билайн начал внедрять эту услугу, и началось тестирование в Воронеже. Воспользоваться IPv6 адресами могут все абоненты Билайна в Воронеже при условии, что их устройство поддерживает этот протокол. Для того, чтобы подключиться к тестированию, нужно было до 27 декабря или после 10 января подать заявление. То есть это полноценный дуал-стек IPv4 и IPv6, когда, выходя в интернет, на сайты IPv6 мы попадаем с IPv6 адресом, на сайты, которые по IPv6 недоступны, мы идем с IPv4. В принципе, это как раз то, что нужно. Жаль, что не все вендоры поддерживают пока IPv6, но, видимо, Билайн уже настроил свою сеть достаточным образом, то есть то оборудование, которым он пользуется, поддерживает все в достаточной мере. А пользуется он чем? Huawei. Я там был, потому что... Ну, кстати, да. Вот такая новость. Была взята нами с Хабра, где в комментариях развернулся очередной эпический спор между Дмитрием и обладателем сертификата CCIE. Да, я сегодня почитал. Ну, а что касается самого факта, то это, ну, замечательно. Приятно слышать, что и провайдеры заинтересовались этой темой. Да, потому что чем больше участников рынка начнут этим интересоваться, тем быстрее мы перейдем все-таки на IPv6. Да, я помню, совсем недавно говорили, что сервера не будут переходить на IPv6, потому что нет транспорта, а провайдеры не будут переходить, потому что нет серверов на IPv6. А в итоге сейчас есть Яндекс, Google, Facebook, Wimpel.com вот вырисовывается. ВКонтакте. Он тоже поддерживает, да? Да, это прям точно. У них иногда бывают проблемы с IPv6, но в основном оно работает. Можно сказать, что уже весь интернет практически для 80% пользователей, весь интернет уже на IPv6. Охвачен, да. А, кстати, есть, вот, допустим, такие, ну, как бы более развитые страны в этом отношении, как Япония или Южная Корея, они уже перешли полностью на IPv6 протокол или нет, кто-нибудь знает? Ну, я такого не слышала. Чтобы прям полностью... Ну, вот наверняка мы не первопроходцы в этом деле. Ну, это да. Я знаю, у меня есть знакомые, они работают в Германии в научно-исследовательском институте. И вот все разработки, которыми они занимаются, они обязательно поддерживают IPv6. А разработки это к чему относятся? В смысле, как сайты или как железо? А чем мы их не зовем подкаст? Как только, так сразу. А у вашем провайдере как IPv6 обстоит дела с ним? У нас все застряло на уровне доступа. У нас коммутаторы уровня доступа, они не поддерживают IPv6, не поддерживают Dual Stack, и пока даже ничего нам не пообещали. Ну, вернее, как они пообещали IPv6, но не пообещали Dual Stack. Как понимаете, Dual Stack, вернее, IPv6 без Dual Stack, это баловство. А можно вопрос? Я просто вот на самом деле в IPv6 не сильно силен, тавтология. Вот. А коммутаторы как с IP связаны? Аксесс коммутатора. Тут получается вопрос в получении IP-адреса абонентам. То есть вручную прописывать адреса это, ну, нереально. Ну, это, конечно, возможно, но не всем абонентам. И тогда это будет очень непрактично. А у вас там DHCP Relay, что ли? Да, DHCP Relay. Uh-huh. V4, это он давно есть и работает. Вот V6 еще только в разработке. Ну, собственно, проблемы еще и с мультикастом могут быть. Ну, до такого мы еще не дошли. Ну, до мультикаста да. не дошли или до проблем с мультикастом? Нет, в смысле, до проблем на IPv6 с мультикастом. Какие там могут быть проблемы? Ну, IGMP не будет обрабатываться. IGMP. Ну, там же MLD есть. Ну, если есть. Ну, а если нету? Ну, в том плане, что нету IPv6 поддержки, нет мультикаста поддержки. В общем, у нас получается, что DHCP V6, он готов практически. Вот на доступе пока мы ничего не можем сделать. А я опять блесну своим невежеством. Ну а в этом, в IPv6 там же есть автонастройка. То есть от гейтвея просто идет там адрес сети, ну как я это понимаю, а хосты сами могут настраивать. Это можно так сделать, но в какой-то более маленькой сети. То есть это неконтролируемая раздача IP-адресов, она нам не очень нужна. Ты сразу теряешь все как бы преимущества. Контроль вообще полностью. Options 82, ты не знаешь, с какого порта пришел запрос и какой конкретно абонент запрашивает этот доступ. Да? Там единственное, что ты сможешь контролировать, это MAC-адрес и все. Угу. Это не очень интересно. Ну, то есть такой подход подойдет там, не знаю, маленьким сеточкам, а для провайдера все-таки надо DHCP. Ну да. Ну, то есть мы, в принципе, можем сейчас выдать IPv6 адрес, но только в тестовом режиме и буквально там единицам, если очень договориться хорошо. Так, ну что, продолжаем? Да, двигаемся дальше. Да, дальше я расскажу вам. Недавно Роскомнадзор ввел в эксплуатацию автоматизированную систему радиоконтроля. Ну, говорят, что эта система поможет быстрее реагировать на различные нарушения в частотном спектре, и вроде как даже абонентам от этого станет лучше. Инфраструктура АСРК создана на базе сети связи и передачи данных радиочастотной службы. По данным Роскомнадзора, на сегодняшний день функционирует 83 региональных сервера, 7 серверов уровня федеральных округов и 1 сервер уровня Российской Федерации. К этому оборудованию подключено свыше 1400 автоматизированных рабочих мест для специалистов радиочастотной службы, которые все будут это обслуживать. Система была внедрена достаточно в сжатые сроки, почти за год. Она будет осуществлять мониторинг полос и номиналов радиочастот в автоматическом режиме и в реальном времени. Это поможет быстрее сверять полученные результаты с базой данных зарегистрированных радиоэлектронных средств, и в случае несовпадения можно будет узнать о возможном нарушении правил использования радиочастотного спектра. Раньше подобные вещи осуществлялись вручную, то есть как-то единичные случаи. И, наверное, было сложнее отследить различные нарушения. Теперь в автоматическом режиме будет сразу видно, кто, где, как себя ведет. Ну, тут я лично для себя вижу определенную проблему. Потому что сейчас, допустим, как делается, когда проводится какой-нибудь LTE, реальный проект для оператора, у которого еще нет лицензий на частоты. Берется и в эфир выдается, светит база какая-то, допустим, LTE-шная или 3G база, вот, которая вещает на несуществующем нетворк-коде оператора. И таким образом, как бы, абоненты не могут попасть на нее, потому что нетворк-код несуществующий. И никого не беспокоит. А вот сейчас такое, если такое сделать, то вот эта автоматизированная система может это вычислить, и приедут злые ребята из связьнадзора и накажут. Слушай, Ром, насколько я помню, это тоже должно согласовываться? Мне тоже кажется, включения. Внедрение же должно, то есть, ну, как-то им просто... То есть, может быть, оно по факту так происходит? Как тебе сказать, допустим... Бывает и такое, что там LTE в подвале, знаешь, какого-нибудь, то есть без лицензии? Если у оператора нет еще лицензии, но он хочет это попробовать. Во-первых, такие процессы, они всегда очень долгие, то есть они, как вот мне рассказывали, для того, чтобы получить какой-то, по-моему, мы даже с вами это обсуждали, чтобы получить спектр частот для тестирования на там неделю, там нужно очень долго с этим бороться, это... Все решается на уровне там, государственного регулятора, это все очень долго. Но ты имеешь в виду просто, что оператор по своему собственному решению включает без разрешения... Ну какую-то маленькую фемтосоту он засвечивает, Ну, да. На малой мощности, чтобы никто не увидел этот радиосигнал. Вот. А еще распространенная практика, когда какие-нибудь мелкие провайдеры или корпоративные сети просто Wi-Fi влупят две направленные антенны, чтобы там километров 5 преодолеть. Вот. А сейчас так сделаешь, и, наверное, за тобой выйдут уже. Ну да. Ну почему? Это же не лицензируемый частотный спектр Wi-Fi. Ну, свети как хочешь. Там, наверное, какое-то по мощности ограничение есть. Там есть ограничение по мощности, но в итоге работает только в помещении. А когда ты будешь лупить это по, ну, между удаленными точками, это запрещено, по-моему. Там потому что только 1 ватт, что ли, ограничение, или 1 милливатт. Не, милливатт, я думаю. 1 ватт это много. Ну, ватт это да. Ну да, наверное. Совсем много. Ну, а, кстати, для нас это может быть полезно, как для провайдера, потому что бывают такие предприимчивые абоненты, которые живут, например, в частном секторе или еще как-то. Они подключаются, ставят такой же Wi-Fi направленный и берут интернет себе и раздают его еще кому-нибудь, еще и деньги за это берут. Ну, а нам, соответственно, ничего об этом не известно. Это ты, да? Ну да, наверное, достаточно распространённый. Ты хоть довольно трудно вычислить. Как вы думаете, Марат зарабатывает на проекте? Да, я свой LTE йотовский раздаю, ага. Ну что, поехали дальше? Да, давайте. Несколько дней назад впервые для масштабной DDoS-атаки были использованы серверы синхронизации времени, использующие протокол NTP. Объектом атаки стали серверы нескольких онлайн-игр, и по оценке экспертов по безопасности компании Black Lotus максимальная мощность атаки составила аж 28 гигабайт в секунду. При проведении атаки хакеры направляли запросы к серверам синхронизации времени, формируя так, чтобы они выглядели как запросы от одного из игровых сайтов. То есть они подменяли адрес источника. И таким образом запрос в 8 байт приводил к ответу в 468 байт. То есть это более чем 58-кратное увеличение. Ранее такой способ практически не использовался. И он даже не попадал в отчет этой компании Black Lotus. В принципе, атаки на сервере NTP могут быть сравнительно легко отражены, потому что трафик блокируется довольно легко. Я прочитала, что атаки подвержены версии NTPD до 4.2.7.P26. Вот. То есть, в принципе, можно проверить свой сервер NTP и, может быть, обновить его, чтобы избежать подобной ситуации. Ну, там типа посылаешь запрос на... Там он, по-моему, показывает последние сколько-то адресов. Последние 600 клиентов. Да, вот, точно. Последние, да, 600, кто подключался, да, кто спрашивал время, в смысле, у NTP. И он, ну, как бы, ты запрашиваешь, он тебя отсылает. Не знаю, зачем это, вот вообще, в принципе, как считаете, для чего это может быть сделано, в принципе. Вот, это в самом NTP, да, в самом протоколе есть такой вот запрос. То есть можно спросить у сервера, кому последнему он отсылал время. Ну, это какой-то сервисный запрос, наверное. Ну, он везде как бы включен, я так понимаю, по умолчанию. Ну, то есть, в смысле, сервер на него отвечает. Но его можно отключить. Это один из каверзных вопросов. Да. Ну, непонятно, зачем. Просто, в принципе, зачем такое есть в протоколе. Ну, я тут как бы ничего страшного не вижу. NTP — это не TCP, не DNS. Единственное критическое применение, которое я могу представить, это синхронизация, например, в сетях мобильных операторов между базой станции и контроллером, но, во-первых, я не встречал реального применения ни разу, а во-вторых, все равно это как бы внутренняя инфраструктура, до туда, я думаю, DDoS будет очень сложно организовать. Но здесь получается, страдает больше не сам сервер, а сервер, он является как бы промежуточным звеном. Да, выводит-то там, как, ну то есть... Вводит в строй сервера игровые. Да, подменяет адрес отправителя. То есть он, то есть товарищ пишет там, не знаю, кто там, линейка online.ru вместо отправителя. И посылает это NTP. NTP отвечает-то не ему, а, соответственно, отправителю, которого он указал. И в связи с этим, из-за того, что атакующий тратит гораздо меньше, сколько-то там, сколько у него там запрос? 8 байт. Да, в ответ атакуемый сервер получает как бы много. Ну, вот в этом вся суть атаки. Просто подмена отправителя. Ну, все новое, хорошо забытое старое. Можно вспомнить атаку на DNS, сервера, да, там, где подобный принцип, как amplification, по-моему, атаки это называется. То есть атаки с усилием. Когда проходит спуфинг адреса отправителя, вот, и сервера, если DNS-сервер, например, был включен с рекурсив в search, он мог положить все остальные сервера, которые были именно в качестве адреса отправителя указаны. То есть самому DNS-серверу все равно, но трафик там от сотни тысяч DNS-серверов вкупе вложили там всех операторов, можно сказать. Mm-hmm. То есть там не 28 гигабит было, там и по 8 терабит было. Ну, в общем, да, в общем, достаточно старая, в общем, тема, просто сейчас только использовали NTP, вот, собственно, и вся, в чем новизна-то. NTP раньше никто таким образом не использовал. Перенастроили лучи добра. Да. А у меня есть вопрос, скажите, 8 байт или 8 байтов? Чё? Байт, наверное, байт. А почему? Просто, ну, любое, если взять русское слово, оно должно склоняться, то есть было бы там 8, ну, было бы 8 байтов, если бы было русское слово. То есть только потому, что оно заимствовано? Да. Боюсь, мы не лингвисты, чтобы ответить. Ну, это, наверное, же по тому же принципу, что 8 кофе или 8 кофей. Так, ну что, давайте, едем дальше. Дальше? Да, дальше. Ну и от локальных хакеров перейдем к профессиональным шпионам. Германское издание «Шпигель», кажется, он так называется, да? «Шпигель», да. Публиковало 48 страниц каталога жучков АНБ США, предназначенных для внедрения и перехвата данных в оборудовании известных американских и азиатских производителей. Каталог датирован 2008-2009 годом. Он выглядит как вот каталог, который рассылают на почту, там, интернет-магазина какого-нибудь. То есть я посмотрела несколько страниц с этого каталога. Там действительно представлены там жучки есть софтовые, есть аппаратные. И просто представлено описание, картинка какая-то и цена. То есть они по цене идут от бесплатных до самой дорогой, это $250,000. И нацелены они на оборудование фирм Cisco, Juniper и Huawei. Вот, ну, это то, что касается сетевых. Да. А я не очень, ну, я не очень понял, а каталог этот, это кто выпускает? Это АНБ выпускает этот каталог? Конечно. Но там, я так понял, какие-то внутренние у них организации, там АНТ, по-моему, есть. АНТ, вот она, да, делает подразделение, которое занимается производством этих жучков. А, и, он, да. И они, то есть, в корпоративной почте по АНБ рассылают, да? Мол, вот вы не хотите прикупить жучков пару. Не, ну серьезно, что ли, прям так и есть? Да. Ну, а ты по ссылке не ходил? Там по ссылке были эти странички, и какого рода угрозу они там представляют, там и которые в USB вставляются, и в шину клавиатурную. К монитору кабель. Да. Прикольно. И причем они созданы таким образом, что они продолжают работать и после перезагрузки, и после обновления прошивки оборудования, то есть им вообще все равно, любые эксперименты. А это какие-то внешние устройства или есть такие, которые, ну, то есть можно внутрь как-то там поставить? Там есть чипы такие, я так понимаю, что они внутрь встраиваются. Это а там есть аппаратные, есть программные, есть аппаратные, которые... ну, внешние, типа. Да, есть внешние, которые как USB, допустим, они просто не устроены. Mm-hmm. Есть, которые там, ну, прям как-то надо устанавливать внутрь. Описано было, что либо агент какой-то специальный ставит это, либо, ну, как в случае USB, сам человек просто по незнанию может воткнуть. Mm-hmm. Вот. Мне, кстати, Саша Синистер предложил в гости пригласить Эдварда Сноудена. Мол, он так как раз русский изучил, вот, находясь в России. Нас закроют тогда сразу, вообще все. Ну почему? России ему же дали убежище. Ну, не знаю, в общем... А тебе давали убежище в России? Мне пока нет, я... Не надо. Так, ну, на этом новости закончились, по-моему. Да. Теперь наши уважаемые гости. С Дмитрием я знаком относительно давно уже. Да, и многие наверняка знают его как пользователя JDemon на Хабре. Я хочу сказать тебе, во-первых, большое спасибо, теперь уже лично. Дмитрий очень помогает мне с циклом сети для самых маленьких, добавляя свои коррективы, комментарии относительно реального положения дел с какими технологиями, которые я описываю. И, кстати, вот уже скоро, надеюсь, в марте я тебе дам новую статью про мультикаст. Марат, спасибо, что пригласил. Рад общаться, участвовать в подкасте. Ну, чем могу, помогу. Спасибо. Вот. И Анатолий, привет. Привет. Не ожидал я, конечно, заполучить живого инженера Cisco в подкаст, поэтому втройне приятно. Расскажи, чем ты занимаешься, как свой опыт получил, как пришел в техподдержку Cisco? Ну, в IT я уже очень давно, где-то, ну да, где-то с 96-го года. Это уже скоро почти 20 лет будет, да? Угу. Чуть-чуть поменьше. Вот, начинал я с изучения всяких Unix-машин. Очень хорошо знаю Solaris, FreeBSD. И постепенно, как бы, фокус моего интереса смещался на сетевое оборудование, на сетевые технологии. Вот. И в конце концов я ушел работать в оператор, развивал бизнес, строил сеть. Если кто-то помнит, то была такая сеть Домонет. Будущее потом стало Ворстнетом. Ну, в общем, сейчас ее купила Акада. Вот. Затем некоторое время поработал в интеграторе, опять же, с уклоном на сеть и немного на голос. И после этого я ушел работать в техподдержку Cisco. Собственно, как бы на протяжении всей жизни очень плотно работал с их оборудованием, ну и стал, можно сказать, экспертом в этом деле. Вот, уже работая в Cisco, подтвердил свое звание эксперта, получил CCIE по треку Routing и Switching. Сейчас потихоньку готовлюсь к треку Service Providing. Вот, в Таке непосредственно занимаюсь в основном LAN-свитчингом, то есть практически любыми коммутаторами, мелкими маршрутизаторами, ISR-ами, же первыми, же вторыми. То есть самая большая экспертиза у меня в 6500-7600. И сейчас расширяю экспертизу на наши большие маршрутизаторы. Это ISR-9000. Пока только с ними. Ну и на EOS-XR в целом. То есть надеюсь, там потом пойдут и CRS, и JSR. Вот, вкратце обо мне. Вот я уже почти вживую поговорил с обладателем сертификата CCIE. Первый раз. Да. Поздравляю. Спасибо. Ну, а мы тебя сертификат. Спасибо. Слушай, Анатолий, а в Москве у вас главный российский офис техподдержки? Я просто говорю, я от Сергея Мороза слышал, что у вас есть вакансия раутинг и свитчинг в Кракове, тоже российский так. Да. В чем дело? Вот, почему именно в Кракове, в Польше, чем отличается от Москвы? Да, вот это тоже мне как бы непонятно. Краков будет наш сателлит. Ага. Вот. Там будет отдел, который будет заниматься поддержкой именно российских клиентов. То есть это будет не Backbone так, который поддерживает вообще любого человека с любой точки мира, а исключительно только российских клиентов. Потому что, как вы все знаете, у наших клиентов с английским языком все не очень хорошо. Поэтому желательно, чтобы их поддерживали native спикеры. А почему в Кракове российских? А почему бы и нет? Не, ну допустим, там какой-нибудь Дальний Восток, и Краков это очень далеко. Я все-таки технический специалист, а не как бы какой-нибудь BDM. Вот. Но я думаю, что это элементарное разделение. И по временной зоне покрытия больше будет. Смотрите, мы сможем начать там на 2 часа раньше, да, поддерживать клиентов. И просто даже стратегическое разделение в том плане, что, ну, не дай бог что-то с кем-то где-то случится. У нас всегда есть 2 локейшена. Ну, и я думаю, на самом деле держать в Кракове, наверное, будет дешевле офис именно, ну, аренда площадей, да, в принципе, то есть, да, физическое какое-то размещение людей дешевле, наверное, выходит в Кракове, чем, скажем, в Москве или Петербурге. Ну, экономическая составляющая наверняка тоже присутствует. Просто там планируется делать вообще большой очень такт-центр, поэтому можно выдвигать любые предположения. Так решило высшее руководство. А скажи, вот мне интересно, вот именно меня интересует само интервью. Как это вообще проходит? Вот как ты вот ты работал, ты говоришь, что это в провайдере, да? То есть ты нашел где-то вакансию или прямо позвонили напрямую? Как это было? Ну, мне немного повезло. Я последние три работы вообще не искал. Они меня нашли сами. Так же получилось и в Cisco. Мне сказали, что есть вакансия и готовы меня туда заплатить. Ну, я говорю, что да, давайте. Вот. Могу сказать сразу, что количество интервью и их качество зависит исключительно от кандидата. То есть, как, например, это было у меня. Я пришел, и мне сказали, ну, мы тебя сейчас кратенько погоняем в пределах CCI. Кратенько получилось это что-то типа на 7 часов технического интервью. То есть я пришел туда где-то в 2 часа дня, и ушел я оттуда часов пол восьмого вечера. А CCI у тебя уже был, да? Вот. А CCI у тебя уже был, да? Не было. Ну, у меня были знания как бы уже, да? То есть все-таки большой достаточно опыт был работы. Ну и, в принципе, там ничего такого особенного-то нет. Вот. А вот, значит, где-то 6-7 часов меня расспрашивали исключительно по работе TCP протоколов, Spanning Tree, маршрутизации, что там еще было. Потом я показал свои глубокие знания в архитектуре железок. Мне сказали, что до меня об этом никто не мог рассказать. У меня еще большой именно электронный бэкграунд, то есть я неплохо разбираюсь в электронике, именно на том, как она построена. Но это благодаря как бы образованию в большей части. Вот, поэтому смог легко рассказать и про шины, и про то, как все эти детали внутри могут функционировать. Вот, но могу сказать, что как бы меня сильно долго не мучили. Ну, всего-то 6 часов, в общем-то, да. Недолго. Зато, наверное, одно интервью просто. Это да, одно интервью. То есть я знаю кандидатов, у которых интервью было там минимум 4. То есть минимум 4 это только технических. И потом их еще и менеджер интервьюировали. У меня, например, как бы все это получилось намного быстрее. А, то есть всего за одно интервью и все, и потом сказали, все, приходите, вы нам подходите? Да. Макс, чувствуешь пропасть? Да, да, да. Страшновато. Да. Анатолий, мне как твоему коллеге, инженеру, так было бы интересно послушать про организацию работы у вас. И вот можно начать с самых общих концепций техподдержки вендора, чтобы ну, слушателей вести в курс дела. Ну и потом углубляться в детали уже. Ну давайте тогда начнем немного как раз с устройства так. То есть мы вот тут говорили, почему Краков. Возможно, здесь кто-то найдет свои ответы, почему Краков. Глобальная служба технического центра поддержки Cisco, либо так, Technical Assistance Center, он построен таким образом, чтобы обеспечивать работу, что называется, follow the sun, ну, то есть следовать за солнцем. У нас есть крупные ТАК-центры на каждом континенте планеты, ну, может быть, кроме Африки. Просто там географически покрывают достаточно большие центры. А в Африке, как мы знаем, телекоммуникационного оборудования не очень много. Чтобы оттуда кейс кто-то открывал или еще что-то такое. Вот. Самые крупные центры у нас находятся. Это Брюссель. Считается бэкбон там, ТАКом. Значит, еще один в RTP. Ну, это если нарисовать кружочек такой на глобусе, да, то можно примерно представить, кто за кем когда включается. Потом это Сан-Хосе. RTP это Северная Каролина. Соответственно, это восточное побережье. А Сан-Хосе это западное. Вот. И следующий крупный ТАК это обслуживает он Азия-Пацифик регион. Это в городе Сиднее, Австралия. У каждого большого ТАКа есть сателлит-центры и есть региональные центры. Региональные центры – это вот как московский ТАК, то есть поддерживают пользователей на родном языке. Вот. Либо как бы, если человек не может с бэкбоном работать на английском, их тоже опять же нам передают. Центры сателлиты – это ТАКи чуть поменьше. В основном у них есть какая-то специализация. Там, например, какой-нибудь SP-видео или еще что-нибудь такое. Вот. И вот таким образом обеспечена работа. То есть все инженеры, они круглосуточно, разумеется, не работают. Они работают там с утра до вечера, как обычные business hours. Но если клиенту требуется продолжить работу, никаких проблем с этим нет. Если клиент сам готов там 24 часа работать, мы обеспечиваем работу эту 24 на 7 на 365. Просто передав кейс в следующий театр, у которого начинается как бы работа. Ну, за исключением последнего, у нас схема очень похожая и в плане расположения так центров, и по сателлитам тоже. Единственное, что у нас, если, ну, нет передачи между различными офисами, человек всегда один и тот же занимается тикетом, а так, да, все очень похоже. А для нас очень важна консистенция, и поэтому, если человеку важно работать 24 часа, то есть я знаю некоторые кейсы, которые работают неделями, и люди круглосуточно, не переставая на телефоне постоянно. То есть такое бывает. Угу. Со стороны как бы заказчика меняются инженеры, со стороны вендора меняются инженеры. То есть... Ну, это, видимо, какие-то критические уже ситуации, не рядовой кейс, наверное, или все-таки в обычных ситуациях тоже такое? Ну, если у заказчика какая-то реальная проблема, да, то почему нет, мы готовы. Угу. То есть, если это кому-то нужно, то мы готовы это предоставить. Ну, я расскажу об этом чуть подальше, кому это может быть. Вот, попадая к инженеру так, кейс как бы... получает, так давайте немного о другом. Вот работая инженером так, я, например, могу что сделать? У меня есть онлайновые средства тестирования. Это я могу посмотреть, что там с крэш-дампом, например, да, декодировать его. Я могу заказать лабораторию, которых, опять же, много по всему миру, да, и в тот театр, который сейчас открыт, я могу отправить запрос, и мне сделают, воспроизведут сетап заказчика, да, ну, либо маленький кусочек, который нас интересует. У меня, как у инженера, есть доступ к разработчикам, я могу открывать дефекты и как бы работать уже непосредственно с разработчиками для их исправления. Вот. Помимо как бы разработчиков программного обеспечения, у нас есть также инжиниринг аппаратный. Вот, к ним также имеется доступ. Это все для как бы ускорения решения проблем. Что можно еще тут сказать? А какие сроки решения проблем? Ну, я понимаю, что зависит от контракта, конечно, вот так вот в среднем по больнице для разных типов приоритетов. Это невозможно сказать. Можно сказать, что SLA какого-то именно в смартнете, то есть в сервисе, который попадает именно в ТАК, его нет. SLA есть на ответ, что в определенное время, то есть не больше, чем инженер обязан пробрейтить по поводу текущего состояния кейса конечного заказчика. Вот. Но это что касается обычных контрактов. То есть контракты, которые заключались индивидуально, есть, значит, так называемая фокусная поддержка, Advanced Services, там совсем другие контракты и совсем такие деньги за эти контракты. Вот, но мы как инженеры, мы сами заинтересованы в наибыстрейшем решении кейса. Почему? Потому что это метрики, это в конечном итоге то, okay, что, ну, KPI отчасти, как бы, то, что показывает, насколько мы хорошо работаем. А сколько в год, например, запросов, или это закрытая информация? Один инженер решает. Не, нам периодически ее говорят, но я ее особо не запоминаю. А вот можно поподробнее немножко? Все-таки, ну, как бы, KPI есть или нет? Короче говоря, зарплата зависит или не зависит? Как она как-то с учетом того, сколько работает человек, коррелируется? Сама зарплата нет, но премии да. Ну, я думаю, тоже не напрямую от этого. Там, скорее всего, сложная система оценок. У нас, по крайней мере, так. То есть напрямую никак не влияет, сколько ты решил кейсов. Напрямую он... нет. Решение кейсов влияет на твой KPI, как и все остальные. KPI влияет уже на зарплату, на премии. Вот. Значит, про сам сервисный запрос. Значит, что можно делать с ним? Его можно, конечно же, открыть. Открыть его можно тремя способами. Это через сайт, так, сервис Request Tool. Это прямо на Cisco.com есть в разделе Support. Можно открыть через email, так, Cisco.com. И по телефону, все телефоны есть на сайте. Для России есть в том числе бесплатный 8800. Есть московские прямые. Вот, что бы я рекомендовал. Если у вас приоритет 3-4 уровня. О, давайте сначала про приоритеты. Да, про приоритеты, да-да-да. Вот. Собственно, при открытии заказчик решает, какой приоритет можно выставить. У нас они называются severity от 1 до 4. Собственно, так, 1 значит это самый высокий, 4 самый низкий. 4 это вообще абстрактные вопросы какие-то, но по конкретной проблеме, которые не требуют мгновенного решения. 3 это есть какая-то проблема достаточно серьезная. 2 это приоритет, когда заказчик готов работать в течение всего дня, то есть сидеть с инженером так на телефоне, вот, но только вот в бизнес hours конкретного места, где он располагается. Вот. И первый приоритет это как раз приоритет, который, если заказчик готов, они должны будут передавать, инженеры должны передавать будут следующему театру кейс, и заказчик должен будет работать уже с другим инженером. Но со стороны заказчика, скорее всего, инженер тоже меняется. Можно тут маленько добавлю? Вообще, это как бы есть стандарт ISO 9000, по-моему, вот, который описывает всю эту кухню. Ну, ISO 9000 это не стандарт, это сертификация всего лишь. Сертификация о том, что у вас сертифицированный бизнес-процесс. Бизнес-процессы, да. Ну да, но вообще, как бы, это серия, по-моему, стандартов. По-моему, да, они же там включают, чтобы, как бы, получить сертификат, нужно пройти по всем стандартам или нет? Тебе нужно пройти аудит. Аудит своих бизнес-процессов. Качество бизнес-процессов, насколько я понимаю, нигде, ни в одной компании не проверяется. Проверяется только их, как бы, следованию, да? Поэтому я считаю ISO в любой компании это большим надувательством. Ну, это мое личное мнение, как бы, никак не связанное с компанией конкретно. Ну, понятно. Но, как бы, вот разум подсказывает, что это, ну, вот, даже из описания стандарта, это просто, это не стандарт, ну, это исключительно да. Следование бизнес-процессам. А как они построены в каждой конкретной компании, я не знаю. У нас они достаточно нормальные. Вот. Теперь по... Нотации... Давайте. Угу. Вопрос? Можно я тоже еще? Нет. Ну, не совсем вопрос, тоже добавлю. В нотации вот, ну, Huawei, по крайней мере, у нас это называется Critical, Major, Minor и Inquire. Ну, то есть суть то же самое полностью, что описал Анатолий, но вот с такими дополнениями. Допустим, вот просто Critical вот у нас... Чтобы больше обхватить описание, я просто про Huawei расскажу. Critical — это когда, ну, можно сказать, лежит вся сеть, как пример. Очень, ну, проблема, которая оказывает большое влияние на сервисы. Major — когда есть потенциальная возможность влияния на сервисы. Minor — это когда просто какая-то проблема, которую хочется решить, но она никак не оказывает влияния. Ну, и вот последнее — это просто вопрос по проблеме. Тут, может быть, даже не по проблеме, а просто консультация. Ну, все правильно, как бы у нас такое же разделение. То есть Severity — это как раз лежит сеть, вообще ничего нет. Это первое Severity. Второе Severity — это серьезная деградация сервиса. Третье Severity — это есть какая-то проблема, но она не настолько критична. Может быть, она появилась один раз. И четвертое — это, возможно, там человек, не знаю, там что-нибудь не конфигурируется, но не настолько серьезное, потому что это никогда у него не было. Ну, то есть, например, обновление, например, да, это четвертое получается? Обновление нет. Обновление — это может быть достаточно серьезная вещь. Ну, то есть, нет, скажем, все работает. Третье и второго может быть. Нет. Но обновление может быть, не знаю, там, сигнатура IPS, это же серьезно? Ну, да. Ну, вот. То есть, это никакое не четвертое. Четвертый — это, например, вы планируете ввести какую-то фичу, да, там через полгода, например, uh-huh. да, и пытаетесь ее сейчас настроить, и что-то она у вас, ну, не очень настраивается хорошо. Может быть, там с дизайном что-то, а может быть, действительно ошибка в софте. Вот, это где-то четвертый приоритет. Uh-huh. Ну, понятно. Да. Третий — там разок железка перезагрузилась, да. Uh-huh. Второй — это у вас там, например, постоянно флапаются линки, и сеть периодически становится недоступна. То потухнет, то погаснет. А первое — это вообще ничего не работает. Ну, вот примерно так. Вот теперь вернемся к открытию кейсов. Вот, если третий, четвертый приоритет — это, безусловно, лучше всего открывать через тул, который на сайте. Почему? Потому что здесь вы потеряете намного меньше времени на маршрутизацию кейса. Если вы отправите e-mail на так CIS.com, то там люди будут разбираться, выставлять, какая технология, да, что у вас там за ошибка, и выбирать, какой театр у вас попадет. А если вы пользуетесь тулом на сайте, то, выбрав правильные технологии и субтехнологии, кейс сразу попадает в нужный так. Вот. Обычно, как бы, с момента открытия кейса до первого письма, ну, там проходит где-то в районе часа, иногда меньше. Вот, все зависит от того, сколько времени потратится на маршрутизацию. Вот, а инженеры где-то в течение часа обычно отвечают после того, как берут кейс. Там. Вот, значит, e-mail — это самый медленный способ открытия. И второй по скорости открытия — это телефон. Там вас выслушают, выставят за вас технологии правильные, отправят в правильное место. И опять же, телефон — это единственная опция для открытия кейсов первого приоритета. Если у вас все лежит, вы просто обязаны позвонить по телефону, чтобы вам сразу нашли еще и инженера. Все это будет намного быстрее. А как-то линии поддержки построены? То есть принимают звонки уже инженеры, да? Конечно, нет. Нет, это... Вот про это можно? Есть служба, которая называется CIN. Угу. Если вы звоните на российские номера, то у вас, в принципе, будут с вами разговаривать наши девушки, которые сидят в Белфасте, которые разговаривают по-русски. Угу. И опять же, нет никаких языковых барьеров. То есть их задача только правильно, как бы, поставить метки, да, куда относятся, и все, и они дальше передают на вторую линию. Они дальше, да. Либо, если это первый приоритет, они по телефону связываются с инженером, угу, непосредственно, да, чтобы исключить вот всякие задержки, там, поиск и так далее. У нас есть специальные для этого линии, на которых дежурят инженеры, которые обслуживают первый приоритет. Угу. Вот. Для второго приоритета есть вариации. То есть это либо открытие по телефону, опять же, да, либо если вы CCIE, то вы можете сделать это через ту. Ну, такая есть поблажка нашего эксперта. А как доказать, вот, что это CCIE? А у вас CCIE привязывается к CCO аккаунту, вы называете свой, свое имя аккаунта на сайте CIS.com. Uh-huh. И там видно, CCIE вы или не CCIE. Uh-huh. Вот, но, как бы, обузить эту штуку не советую, потому что у нас есть такая практика, как проверять, насколько человек действительно CCIE, и тот ли человек, который открывал кейс там второго приоритета, да, uh-huh, тот же самый, который его потом ведет или нет. Вот. И если это не совпадает, то можно как бы на кого-нибудь поругаться. То есть провести серьезную беседу. Вот. Потому что бывают люди очень странные. Открывает CCIE кейс, начинаешь на нем работать, а там даже CCNM не пахнет. Но это как бы говорит только о том, что люди разные, да, которые открывают, которые дальше ведут кейс. А вот не злоупотребляют уровнями, как это проверяется? То есть если, например, один заказчик, да, ставит там все время какие-то там второй уровень, да, например, то есть первый не будем брать, хотя у него проблема-то, в общем, ну, не такая там большая или там не такая сложная. Это как-то на заказчике потом отражается, то есть у него пометочка ставится в его профиле, что злоупотребляет. Ну, если уж настолько, как бы, да, то, в общем-то, галочек никаких не ставится. Конечно, какие-нибудь ноутсы могут быть, присутствовать, да, что это. Но не касательно человека или обуза какого-то, или еще что-то, да. У нас есть специальная группа, которая занимается entitlement, поэтому это, наверное, лучше с ними разговаривать. То есть я тут не очень в курсе, как это дальше потом все развивается. Вот, но есть специальные люди, которые с этим разбираются. Но опять же, как бы, это же инженер сразу видит. Например, там открывает кейс какой-нибудь партнер, говорит, вот у нас все лежит, как бы. Ты ему... И они открывают первый приоритет. Первый вопрос, это когда-нибудь раньше работало? Они говорят, нет, это новая инсталляция. Кейс автоматически становится третьего приоритета. Все. То же самое там со вторым и так далее. То есть это люди, которые как бы, ну, должны были сделать свою работу до того, как будет делать это вендор. Они должны были проверить свое решение до его продажи. Да? Они его это не сделали, как бы, поэтому перекладывают такие. Ну, конечно, исключения всякие бывают, но крайне редко. А вот, допустим, есть проблема, достойная второго приоритета. Я ее завожу через сайт. Как третий приоритет, тут же вдогонку звоню в колл-центр, прошу поднять до второго. Это очень плохо или не очень плохо? Это очень плохо, потому что если попадает это в наш так, то мы будем ругаться. Почему мы будем ругаться? Мы будем ругаться, потому что мы первый-второй приоритет не поддерживаем. Вот. Если вы позвонили, там успели, вам поменяли кейс, он сразу уйдет в другую команду. Если нет, как бы, то в первую очередь вы тратите свое время, потому что этот кейс все равно потом уйдет в другую команду. Просто как бы при этом вы еще и нам работу добавляете. Поэтому первый, второй приоритеты лучше открывать исключительно только по телефону. Вот. То есть у вас в АКе есть деление, да, что кто-то, точнее какие-то определенные отделы не занимаются определенными приоритетами. Ну то есть первый, второй это уже не вы. Первый, второй уже не мы, но у нас это будет в планах. То есть не будет даже, а есть в планах поддержка. То есть есть некоторые технические сложности. Вот. Но пока нет. Но будем. У нас ситуация обратная. У нас каждый инженер занимается любыми приоритетами. Ну, правда, для первого ему, естественно, сразу же выделяется китайский интерфейс, чтобы все это сразу с R&D, с разработчиками решалось. Ну, естественно, самых новичков-то не поставят нам на левел 1 или левел 2 проблемы. Но факт в том, что любой инженер занимается любой проблемой. И по любой технологии. Ну, не по любой, там тоже как бы есть свои сферы. И по большому счету, как бы, у нас то же самое. То есть каждый инженер готов это делать. Мы также можем поддерживать каждый из нас первый и второй приоритет. Это иногда требуется, когда в процессе решения кейса ситуация, например, может же хуже стать. И кастомер в итоге может поднять приоритет. Он имеет право, но как бы инженер это видит, да, что работало более-менее сносно, стало намного хуже. Конечно, можно поднять приоритет, и дальше это все поддерживается. Но изначально, как бы, да, мы их не берем. Понятно. Но это еще связано с особенностью российского бизнеса, то есть партнерской сети и так далее. То есть у нас нет в принципе простых кейсов. То есть у нас не бывает такого, что, не знаю, человек там забыл какую-нибудь командочку в Spanning Trip прописать, и у него поэтому что-то там легло. Да? У нас, если что-то открывается, то открывается очень большой сложности. И мы, как специалисты высокого класса, берем, что называется, low-volume, да, high complexity. То есть маленький как бы объем, но очень большую сложность берем. А как пресекаются такие простые кейсы? Бизнесом, то есть партнерской программой. А как определить, как формальные, то есть какие-то должны быть формальные требования к этому тогда получается? Не-не-не-не-не. Ну, так получилось. То есть ситуация в России сложилась таким образом, что простые кейсы все решают партнеры. Ага. А сложные приходят в так. То есть они открывают запрос только если им не смогли только помочь. Если сами партнеры не смогли решить этот запрос. Ага. Ну, круто. Ну да, слушай, на самом хорошее деле, сито. Не очень хорошее сито, потому что работа усложняется намного. То есть там из 20 кейсов в бэклоге, например, да, там совсем простых. Простой можно считаться, если там, не знаю, что-то с железом произошло. Вот это простой будет. Все остальные это обязательно там, что не кейс, то дефект. Ну, как вариант. Ничего себе. Дефект, ты имеешь в виду там что-нибудь с железом, например, или с софтом? Не с железом, ну, программная ошибка. Ну да, вот они на самом деле самые сложные, на мой взгляд, тоже. Либо как бы дизайн неправильный, да? То есть тоже бывает, что... Угу. Но пока ты доберешься до того, как они все это делают, там сети бывают очень большие. А как вот получается информация от клиентов? Вы же нигде там не храните, да? Вот, то есть, ну, к примеру, дизайн, вот только что упомянули, да? То есть достаточно, предположим, у него там большая сеть. Вы как запрашиваете? Просто спрашиваете, что у вас там стоит? Или какие-то формальные есть, опять же, да, требования? То есть пришлите там схему сети, там что-нибудь такое. Как это происходит? Ну, со всеми по-разному. Кто-то может предоставить, да, там схему, например. Кто-то говорит, что у нас схемы никогда не было, и давай мне по телефону диктовать, например. Ну да, но это же в разы ухудшает все. Но это же не от нас зависит. Это зависит от конечного заказчика. Может он что-то предоставить или нет. Если может, хорошо, молодец, все будет быстро. Если не может, ну, значит, медленно будет. Там некоторые воски рисуют свои топологии. Это, ну, случаи разные бывают. Опять же, можно же как бы сразу понять, в каком сегменте, там, в каком месте проблема, да? А можно обойти там 150 устройств и только потом понять, что как бы, проблема как бы даже не с нашим железом. Угу. Вот. Такие пироги. А вот к вопросу о багах. Вот имеется много опубликованных багов. Угу. А еще есть много неопубликованных, неизвестных. Угу. То есть мне порой инженер так и дает номер, что это такой-то баг. А я не могу посмотреть. Угу. Запрещено. А почему так делается? Это делается так, что... Дефект был выявлен, например, на этапе внутреннего тестирования iOS. И, соответственно, как бы это он не был найден снаружи. Вот. Поэтому такие дефекты, они обычно как бы не оформлены таким образом, чтобы можно было их выдать наружу. Только поэтому, по большому счету. А общедоступный список дефектов – это только те дефекты, которые были обнаружены снаружи? Список, в принципе, он весь есть. Не все описания вы сможете посмотреть, А-а-а. Скажем так. Вот. Список-то, ну, увидите этот дефект, его номер, там, его название. Но описания там не будет. Потому что, как бы, инженеры этим вопросом не занимались, они могут только сказать, что вот это тот дефект. Все. А выдать его как-то не могут, потому что там нет описания. То есть, если очень-очень-очень нужно, то мы иногда делаем. То есть открываем даже внутренние дефекты на просмотр наружу с описанием и так далее. Но это как бы не то, что мы там что-то прячем, а просто другой бизнес-процесс. Да? То есть считается, что это дефект, он найден, а он тут же исправлен, например, да, в каком-то промежуточном релизе, который не попадал даже. И когда инженер это делал, он не думал, что как бы там, не знаю, дефект, например, там аффектит какие-то предыдущие версии. Анатолий, а какая процедура решения запросов? Ну, то есть, вот открыли запрос, что вы дальше делаете? Там, эскалация, кейсы? Ну, давайте тогда дальше пройдемся. Я расскажу. В общем, для того, чтобы как раз открыть еще кейс, желательно, чтобы вы подготовили какую-то информацию, чтобы не сильно долго открывать, да? То есть это должно быть название вашей компании правильное, которое известно, Cisco Systems, номер контракта на техническую поддержку, серийный номер устройства, то есть там, если у вас просто шасси, максимум, что мы сможем сделать, это поменять вам шасси, потому что трэблшути там нечего. Если у вас как под контрактом еще и модули, тогда будет полный пакет. Вот. И как бы для того, чтобы понять, какой северити, нужно определить, какое влияние на ваш бизнес, бизнес вашей компании оказывает текущая сетевая проблема. В наших терминах мы называем это бизнес-импактом. Так. А у меня всегда есть такой иррациональный страх, что заказчик будет говорить, что ничего не работает, и не сможет это, ну, не будет это доказывать. А мне придется решать проблему, которая не существует. У меня просто постоянно такой страх присутствует. Ну, клиенты бывают неадекватные, это правда. А с этим как-то борется? Или просто, ну, раз уж купил контракт, то мы тут теперь должны будем все делать? Нет, ну вы сами посудите, например, там. Ты просишь у человека вполне конкретные вещи. Там, собрать, там, не знаю, вывод шоу-тек, ага. Либо там присылать вывод там шоу-спанинг 3D-тейл, и ждешь потом 2 месяца. 2 месяца ждать, конечно же, можно, как бы, да, customer satisfaction, там, это наше все. Угу. Но по большому счету, как бы, непонятно зачем. То есть, если долгое время от заказчика нет вообще никакой информации, он только говорит, что все не работает, да, то это как бы повод задуматься. Ты идешь к менеджеру, получаешь его approval, закрываешь просто этот кейс как ага. по неответу или как открыт во время ошибки. Иногда бывает так, что ты пингуешь там кастомера несколько раз, а в итоге получается так, что он вообще уволился, и этой проблемы не было. Ну, всякое бывает. То есть, ну, бояться, я не вижу никакого смысла бояться. Так, что значит дальше? По управлению приоритетами мы, в принципе, с вами поговорили, да, что инженер может поднять приоритет, заказчик может сам приоритет поднять, если что-то действительно изменилось, да. Поэтому тут большого смысла нет. По бизнес-импакту мы тоже почти проговорили с вами. Это как раз то, что сказывается на приоритете, на северите. Про открытие кейсов мы с вами тоже проговорили. Давайте вот еще про что проговорим. Вот, если вы знаете, что технология, саб-технология поддерживается нашей командой и хотите, чтобы попала именно в Москву, то кроме кейсов, конечно же, первого, второго приоритета, то достаточно открыть кейс в Туле где-то с 10 утра до 6 вечера по Москве, и он попадет к нам. Вот. Ну, это такие хитрости, потому что некоторые могут жить на Дальнем Востоке, и они в 10 утра будут, когда открывать, у нас будет всего лишь 3 часа ночи. Угу. Вот. А, мне интересна техническая сторона, то есть, что у вас есть из инструментария, да? Как вы заходите, то есть, если, скажем, появилась потребность зайти на клиента, на какой-то его девайс, да, и там что-то посмотреть. Как это происходит? То есть вам клиент что-то открывает, просто порт? Как? Ой, тут кто во что гораст. Это точно. Потому что, ну, в принципе, у нас есть компания, которая называется Webex. А, ну да. Webex – это компания, которая предоставляет услуги по, например, сбору всяких конференций, там, ремонт-лёнингу, митингов, и в том числе трэблшутинг-сессии мы можем делать. Вот, то есть ты отправляешь человеку ссылку, он заходит в браузер по этой ссылке, у него открывается Java Applet, в котором он может сказать «Share my desktop», показать десктоп удаленно. Либо сказать, например, пошарить только конкретное приложение, если не хочет показать, что у него там голые девчонки на обоих. Ну да, понятно. Обоих. Ну то есть такого своего рода как бы тимвьювер от Циски. Да, как тимвьювер. Корпоративный. Только с голосом там. Ну, в общем, я не знаю, не помню, в тимвьювере есть голос есть, или да, нет. Да, есть голос в тимвьювере. Вот, но я знаю, что, наверное, у тимвьювера нет возможности позвонить обычным телефоном на бридж, да? Нет, по-моему, нет. Нет, по-моему, нет. Ну вот, у нас есть. И это как бы основной инструмент. Угу. Если у заказчика там какие-то проблемы там с безопасностью в плане доступа, да? Угу. То бывает так, что просто диктует, что у него там бывает. Что у него там есть. Let me speak from my heart in English. Да-да-да. Uh-huh. Вот. TeamViewer там, SSH, SSH. VPN. VPN тоже бывают. Ну, но за исключением WebEx у нас все то же самое. Ну, вот у нас все-таки WebEx это основной инструмент, потому что он самый простой. Ну, зайти по ссылке, нажать... войти в конференцию и пошарить десктоп. Это самое простое, что может быть. У нас вот часть у заказчиков есть перманентный удаленный доступ. Многим, конечно, приходится прям после открытия запроса просто просить, чтобы они предоставили. И очень частая ситуация, как, ну не то, что очень, но да, часто довольно случается, когда заказчик открывает доступ по Telnet с паролем там логин Huawei на публичный белый адрес. Красавцы. Ну, нормально. Естественно, как бы после этого сразу им говоришь, что так делать плохо, объясняешь почему, и все равно они в следующий раз открывают точно так же. А если нельзя зайти ну, как-то удаленно, то есть поломка такого рода, которая ну, не позволяет удаленно зайти? Телефон. Угу. Все по телефону. Ты говоришь, что печатать, тебе говорят, что выводится на экран. Ага. Крэш-дампы особенно такое интересное развлечение. Да, очень интересно, по-любому. А еще у меня вот такой вопрос. Все ошибаются, да, даже крутые инженеры, которые сидят в таке. Там, если ты что-то сделал не так, из-за этого, скажем, ситуация усугубилась, и ты при этом, ну, как бы потерял контроль, да? То есть, ну, я не знаю, неправильно там что-то настроил, закрыл себе доступ, там, что дальше следует? Ну, дальше ты выслушиваешь все, что ага. Ну, это... о тебе думают. Ну, и, конечно же, нужно обязательно извиниться, да? Вот. Ну, по большому счету, как бы, на живом железе никто не работает. Особенно, если это большие операторы, крупные. Они всегда выделяют Maintain Window. Угу. С окно обслуживания. Вот. Во время которого ты можешь делать с оборудованием почти все, что угодно. Но это же, конечно, оговаривается заранее. Ну, в общем, тут нужен здравый смысл. Если у тебя хороший здравый смысл, то ты будешь инженером така. Если у тебя плохой здравый смысл, то ты инженером така не будешь. Ну, это естественно, да, понятно. Но даже эксперты, да, ошибаются. Тут ничего особого такого не сделаешь. Все знают, на что идут, да? Если ты вводишь какие-то дебаг-команды, ну, ты предупреждаешь, что может быть сильный там performance degradation, ну, да. Просто из-за механизма, по которому он работает, или еще что-то mm-hmm. такое. То есть, ты обязан просто вот рассказать последствия, которые возможны. Uh-huh. Вот мы по большому счету же врачи. Вот врачи же так же работают. Говорят, вот мы вам можем прививочку сделать, но вот подпишите нам, пожалуйста, бумажку о том, что... Мы вам все рассказали о всех любых последствиях и так далее. И что в случае чего мы не виноваты. Ну, в принципе, да, здравый смысл, в общем-то. Вот. Вопрос был еще про эскалацию, да? Угу. Ну, вообще, как бы, после получения, что вы делаете? Сначала там какой-то анализ, наверное, проводите, потом кейсы, решенные до этого, смотрите. Так, наверное? Ну, безусловно. Как бы. Сбор информации... По проблеме это первоочередная вещь. Потом идет анализ по нашим внутренним хранилищам знаний. Это может быть и база с дефектами, и могут быть предыдущие кейсы. Если, например, как бы дефект есть, вроде он подходит, но ты не уверен, что он подходит, потому что есть такой же, похожий, но другой чуть-чуть. И ты смотришь кейсы, в чем отличие может быть. Тогда ты, да, добираешься до кейсов. Ну, плюс как бы за много лет ты набираешь свой опыт. Это, конечно, не очень хорошо, потому что иногда может вести к распространенной ошибке, которая звучит как jump to conclusion, да? Когда ты на основании своего экспертного опыта можешь по первым трем буквам сказать, что это за проблема. Но это не всегда хорошо, поэтому мы стараемся избегать таких вещей и сразу же ничего не выдаем, даже если мы знаем, что произошло. То есть нам нужно подтверждение. А иногда так хочется сразу чем сказать, показать какой-то умный. Вот. Поэтому нужно терпеть. Терпеть и давать точно проверенную информацию. Ну так вот, про эскалацию. То есть ты смотришь и, в общем-то, понимаешь, что проблема новая. Ты понимаешь, что тебе нужна чья-то помощь. И тут как раз в решение проблемы вступает эскалация. Эскалация – это как бы расширение круга лиц, вовлеченных в решение этой проблемы. Вот. Но эта проблема как раз должна быть той, которая породила открытие сервисного запроса. Надо понимать, что эскалация – это не повышение приоритета. Это не увеличение количества времени, которое будет затрачено на вашу проблему. Это не повышение квалификации вашего инженера так. Это то, что больше людей будут заниматься этой проблемой. Сколько потребуется времени, тут опять же сказать очень сложно. Проблемы бывают очень разные. Особенно бывают сложные кейсы, так называемые corner cases, когда они происходят на стыке разных технологий. Там железо, МПЛС и какого-нибудь свичинга. То есть тут получается, что нужно будет много людей очень, которые будут с этим разбираться. Инженеру в основном доступна техническая эскалация. Да? То есть у нас есть, как я уже говорил, доступ к разработчикам, доступ к эскалационным командам, доступ к техническим лидерам команды, доступ к другим командам так, доступ к лаборатории. Все обычно начинается с лаборатории, потому что первое, что тебе нужно сделать, это воспроизвести проблему. Если она воспроизводится у заказчика 100%, как бы, да, то есть шанс далеко не 100%, что оно воспроизведется и у тебя. И ты должен попробовать хотя бы это сделать. У тебя должна быть готовая лаборатория, чтобы в случае чего ты мог с разработчиком поиграться с параметрами, там, с трафиком и посмотреть, приводит ли это к каким-то проблемам или нет. Вот. Это что касается технической эскалации, которая доступна инженеру. Заказчику еще доступна административная эскалация. Ну, это когда его не устраивает, например, текущий инженер. Ну, просто там не сложились звезды. Все люди разные. Бывают проблемы такие, что люди друг друга вообще не могут понять никак. На каком бы языке они ни говорили, даже если вот русский и русский. Бывает так, что сложно понять. Просто меняется инженер. По каким-то критериям, да, выбирается. А можно выбрать? То есть заказчик может выбрать какие-то критерии? Нет, заказчик ничего не может. Заказчик может сказать, что его не устраивает текущий инженер. Ага, понятно. То есть у него огласите весь список, пожалуйста, такого не присутствует. Ну, да. Вот. Он может обратиться к техническому лидеру, лидеру команды, да, чтобы, например, удостовериться в правильности решения. Ну, как обычно, решения технические, там, если это не какая-то чушь, то они, в принципе, выглядят все разумными. Да? Есть там стандартные процедуры, которые необходимо пройти, даже если ты тоже CCI, и ты тоже очень умный, и ты все знаешь. Обратился к вендору, все проверил, а тебе вендор опять начинает пускать по кругу того, что «а проверьте кабель, а проверьте то». Люди такие действительно бывают, там начинают «нет, я все проверил», а в итоге оказывается, что там все-таки дело в кабеле. Ну, это стандартно, да, никто не отменял. Да. Потом, как бы, можно обратиться к менеджеру команды, чтобы пожаловаться, если тебя реально обидели. То есть я не помню таких случаев в нашей команде. Кстати, российский так работает уже где-то лет 7, получается. За все это время из стака не ушло ни одного человека. Вообще. Ого. У нас вообще нет текучки. Вот, кстати, а вот теперь интересно... А, нет, вру, один все-таки ушел, но это было совсем недавно. А вот интересный момент, кстати, упомянул, да? То есть, понятно, инженеры из стака не уходят, но они, может быть, в смысле, уходят конкретно из стака, но внутри ЦИСКи куда-то дальше? Или нет? Такой случай был тоже только один. Так. Всё. Или это, это секрет? Ну, в смысле, куда, просто куда ушел человек? Просто перешел в другой так. В другой так ушел. А, просто в другой так. Он... Да. Ну, то есть, скажем, это нестандартная ситуация, да, когда человек поехал из России, предположим, да, поехал работать в Краков, а оттуда через 3 года перевелся, я не знаю, в Австралию. Макс, хорошо планировать устраиваться туда. Нет, подожди, интересно же. То есть... Понимаешь, это же каждый решает для себя. То есть я вот для себя не вижу, например, такой перспективы, да. Ну, мне не хочется даже. То есть если куда-то уезжать на заграницу, за границу, то переходить опять же в так, по-моему, это шаг назад. Почему? Ну, это я так считаю, да, там каждый человек к своей карьере относится по-разному, да. То есть, может быть, там имеет смысл, если ты переезжаешь куда-то, может быть, посмотреть там на Advanced Services. Тем более с таким опытом трэблшутинга. А в Advanced Services больше, как бы, чего? Видимости твоей работы. То есть, ты там выделен на конкретного заказчика. У тебя там не бывает 1000 кейсов от разных людей, которых ты, может быть, больше никогда не встретишь. Тут ты работаешь, у тебя больше стабильности. Но, как бы, требуются еще другие навыки, да? То есть, если нравится больше общаться с людьми, там, то это все-таки другие какие-то команды. Не так. Хотя, конечно, у нас где-то 70% времени это все-таки именно общение с людьми получается. Ну, конечно, так или иначе. А эскалация, получается, это не только на R&D, это может быть на других людей еще. Это я может быть, понял? Да, это может быть административные вещи. Ну вот, если вам действительно не нравится инженер, то лучше всего обратиться к менеджеру. Нет, я имею в виду. Я имею в виду вот инженер так, у него эскалация какая доступна? Только на R&D или на других каких-то инженеров тоже? На другие отделы, может быть? На другие отделы тоже. У нас есть достаточно развитая система collaboration инструментов всяких, когда мы можем открыть запрос на collaboration не только там в R&D, но и в другие технические команды. Там, в TAC там, или эскалационная команда. Эскалационная команда – это как раз команда, которая стоит непосредственно перед конкретным бизнес-юнитом, который занимается, ну, там, решением вот именно этой задачи, например, там, по какой-то платформе. А количество эскалированных тикетов влияет как-то на KPI там косвенно? Нет, никак. Ну, то есть... Никак. Понятно. А еще можно? Вот еще вот что хотел спросить. Я прямо вообще переполнен эмоциями. По поводу стендов, да, вот, ну, каких-то лабораторий, как это вот вообще устроено? Ты бежишь в кладовку, и там тебе бабушка под расписку выдает там такую-то, такую-то циску? Или как? Или это все удаленно строится? Ну, тут я могу две вещи рассказать. Глобальные лаборатории у нас, конечно, удаленные от Москвы, да? Это опять же Брюссель, RTP, Сан-Хосе, Сидней, еще несколько поменьше. Это лаборатории, в которых безумное количество единиц оборудования, но даже его иногда не хватает. А ты открываешь там кейс. Описываешь топологию, какая тебе нужна. Описываешь, какое железо тебе нужно. Какой софт на нем должен стоять. И как оно должно друг с другом, ну, собственно, по топологии соединяться. Угу. После этого лаборант берет твой кейс и начинает воспроизводить сетап по твоему описанию. В зависимости от приоритета, как бы это может от дня до трех выйти. Ну и опять же, тут как бы зависит не только от приоритета, но и от доступности железа. Но если у тебя первый приоритет, то в принципе для тебя могут отобрать железку у третьего. Вот. Это основная. Но я еще являюсь лаб-менеджером нашей локальной московской лабы. Вот. Там, в принципе, по большому счету самоуправление. То есть человеку надо, он говорит об этом, что мне нужна эта железка с таким-то сортом, идет ей занимается. Если что-то нужно более глобальное, то тут вступаю я или мой вот коллега, который занимается тоже этими вопросами. Вот. В общем, есть также статические конфигурации, да, которые по большому счету никогда не трогаются. Они вот завязаны так, и для чего они нужны? Они нужны просто, чтобы даже посмотреть вывод каких-то команд. Ну, невозможно помнить все. Ну да, да, понятно. Но нужно да, быстро да. посмотреть. Это очень удобно, когда есть статическая лаба, где ты можешь посмотреть вывод там, каких-то команд. Угу. Ну, либо настроить какие-то простые вещи, чтобы ничего там не поломалось. Вот. Это вот. У нас все аналогично полностью. Ну, я думаю, тут сложно что-то другое придумать. А скажи, пожалуйста, вы в своей работе пользуетесь IOU? Да, конечно. Если предполагаемый дефект никак не завязан на именно аппаратную какую-то проблему, то, то это один из первых. Понятно. Не знаю, есть какие-то вопросы еще, я просто вроде бы уже все исчерпал. Я могу только сказать, что мне добавить к этому нечего, к тому, что сказал Анатолий. Все, у нас все, в принципе, точно так же, с той разницей, что у нас по... каждый инженер может заниматься любыми приоритетами, и SLA у нас определен по каждому приоритету, там, сколько максимум дней можно его решать. Вот, собственно, вся разница. Ну, еще одна серьезная вещь, про которую хотел бы рассказать, это, наверное, последняя. Это... так называемый сюрвей. То есть мы закрываем кейс, и конечному заказчику приходит уведомление, чтобы он заполнил отзыв о нас. Ну, да. То есть мы таким образом получаем фидбэк. Что я хочу тут сказать? Бывают такие ситуации часто, когда кейс сначала был там у людей в Индии, потом где-нибудь в Омане, потом где-нибудь еще, и в конечном итоге он добирается до нас, мы решаем проблему за полчаса, и конечный заказчик выставляет все колы. Угу. Вот эти все колы, они идут последнему инженеру. Это нечестно. Ты сделал хорошую работу, тебе пускают торпеду к большому кораблю самому, и ты успешно тонешь. Вот что бы я хотел попросить. Ставьте нам только пятерки. Если вам что-то не нравится, не понравилось от предыдущих именно инженеров, пожалуйста, напишите это в комментариях. Это имеет свое воздействие и достаточно серьезно. Каждая оценка, она рассматривается под микроскопом, если это низкая оценка. И если в комментарии написано что-то плохое, то обязательно... пройдут и посмотрят, что это был за инженер, свяжутся с его менеджером и скажут все, что о нем думают, чтобы сделали какие-то выводы и приняли меры по решению улучшения там качества обслуживания. А, кстати, вот как-нибудь записываются взаимодействия с клиентом? Ну, то есть, То есть клиент говорит, что вот там инженер такой ругается матом, а как бы подтверждений у него нет никаких. Вообще взаимодействие происходит через почту или через сайт? Или еще каким-то способом? Чаще всего это все-таки работа по электронной почте. Ага. Чаще всего. Mm-hmm. И что здесь значит? В копии стоит специальный адрес, при попадании письма на который, письмо автоматически заносится в кейс. О, круто. Вот. И поэтому как бы все, что вся коммуникация, она документируется. Это один из пунктиков ISO 9000 ISO по нашим бизнес-процессам. Нет, но это стандартно. То есть, ну, с почты это все понятно. А с телефонами? Да, да. Ну, с телефонами я не знаю, пишут нас или нет. Скорее нет, чем да. Но если человек жалуется на инженера, то я думаю, его будут рассматривать дальше под микроскопом. У нас как бы люди такие интеллигентные достаточно, даже если там начинают кричать, ну, мы просто дальше не будем разговаривать и все. Мы не будем в ответ чего-то говорить такого, это нам не нужно. То есть человек нет, я не к тому, что, смысле, что кто-то так делает, а просто какая-то, ну чтобы себя защитить, то есть представить заказчику вот запись, и инженер тут ничего подобного не говорит. Ну, нет, я с таким не сталкивался. Ни разу не слышу, что когда-то это требовалось. Ну, по крайней мере, в нашей истории. А, кстати, могу похвастаться. Московский ТАК по Customer Satisfaction занимает чуть ли не первое место в мире. Вот. Среди ЦИСКО ТАК? Среди ЦИСКО ТАК всего мира. Ну круто, молодцы. Так что поэтому я, наверное, с такими ситуациями особо и не сталкивался. Ну да. Но вот с ситуациями, когда кто-то до меня не решал кейс, а мне потом приходили двойки, это было очень неприятно. Потому что разлюбить это ты уже потом не можешь. Ну то есть там тебе пришло, посчиталось и все. А ты никак не можешь сказать, что это не я, а это из-за того, что... Это самое. Нет, там в комментариях там люди обычно пишут, но тебе от этого не проще. Потому что система учета, она учитывает конкретные оценки, и они попадают к конкретному инженеру, который закрыл кейс. Ну, как-то не очень хорошая система. Нет, система хорошая, просто как бы нужно знать эту особенность, которую я вот до вашей аудитории довел. Теперь будут многие знать. Да. Скажи, Анатолий, а вот не сложно после других инженеров брать тикет? Каждый раз приходится заново разбираться в проблеме. Все, что сделал предыдущий инженер, в чем она изначально была? Все люди разные. По большому счету, сложно брать там, где клиенту тяжело изъясняться по-английскому. Вот. И у нас все-таки беда с английским языком в России. И ты иногда не можешь понять, что же там писали. Ну, не говоря уже о нейтивах, которые тоже, в принципе, не понимают, что пишут русские люди. Google Translate там, или еще что-то пускают в дело только так. И там бывают совсем такие вещи интересные. Читать интересно, но ничего не понимаешь. Но учитывая еще, что ты говоришь, у вас всегда проблемы сложные очень... Вот каждый раз вникать в новую проблему и во всю историю, там может быть несколько недель, которые тобой до этого занимались этим. У нас есть процедура передачи кейсов, тоже бизнес-процесс, тоже сертифицированный по ISO 9000. Что он подразумевает под собой? Каждый инженер, если ему требуется передать кейс, он должен описать problem description. То есть он описывает, с чем обратился кастомер. Какие шаги по траблшутингу были сделаны, какие результаты были получены. И если у инженера есть какие-то идеи, да, нужно что-то проделать дальше с заказчиком, то он еще и пишет action plan. Если все это как бы есть, а это есть там в 99% случаев, то начинать совсем сначала не нужно. Сложнее, когда предыдущий инженер не смог ничего добиться от заказчика. Из-за language барьера или еще чего-нибудь такого. То есть языкового барьера. Вот в таком случае сложно. А так, ну, нет, наверное, не сложно. Понятно. А вот иногда при звонке в колл-центр девушки говорят, что перекличат на англоговорящего инженера и предлагают переводчика. Я, конечно, отказывался. А вот если его взять, что будет? Как это выглядит? Ну... Конференц-колл или как это выглядит? Будет конференц-колл, да. Будет телеинтерпретер. Будет инженер. Но, в принципе, как бы, если у вас проблемы исключительно, вот как часто бывает, с разговорной речью, нет никаких проблем переписываться там в том же Webex'е. И излагать свои мысли и получать их в текстовом виде, да, потому что не все понимают произношение там тоже. Вот, но и опять же, переводчики это обычно все-таки люди, они не русские. Это люди, которые учили где-то русский язык. Поэтому какой национальности будет переводчик, это тоже неизвестно. Но в принципе это работает. То есть я видел предыдущие кейсы, которые успешно решались вот таким способом. Не всегда это удобно, это задержка, конечно же, времени и так далее, поэтому могу сказать только одно. Учите английский, это полезно. Так, ну чего, ребята, что-то мы уже наговорили-то на полный подкаст. 1:40, да. Ну, я думаю, мы 30 уложимся с технической темой, да? Думаешь? Думаю, да. Ну, если... Дмитрий не будет задавать слишком много вопросов, как он. Нет, тогда будет неинтересно. Не, мне кажется, все нормально, потому что помните тот выпуск, где 3 часа было, всем понравилось, так что я думаю, проблемы не будет. А мы тут поменяемся ролями. Дима будет рассказывать. Тут главное, чтобы у наших гостей, чтобы у гостей было время поговорить. Так, ладно, давайте переходим тогда к технической теме. RIP, FIP, CEF. Ну, давайте тогда я начну. Общие концепции софтверной платформы. Анатолий продолжит про железные. Ну, в общем, есть протокол маршрутизации. BGP, OSPF, статика, connected интерфейсы. Тоже все под таблицу маршрутизации. Но они друг с другом дерутся сначала. То есть, если прекс одинаковой длины, то у кого меньше AD, тот попадает в таблицу маршрутизации. Можно было бы сказать, что пакеты передаются по таблице маршрутизации. Когда-то это было правда лет 30 назад, сейчас уже нет. Ну, улыбнись в историю. Сначала был process switching. Вот как это выглядит. Приходит пакет на маршрутизатор, попадает в пакетный буфер. С него шлется прерывание на процессор. Дальше процессор вытаскивает с пакетного буфера пакет, помещает его в так называемый EOMEM. Ну то есть оперативная память платформы, она разделена на две части. PROCMEM — это то же самое SPF, например, BGP и все прочие процессы хранят свои данные. И есть EOMEM, где именно транзитный пакет попадает. Ну то есть пакет копируется в EOMEM и остается там. Дальше маршрутизатор заканчивается обрабатывать прерывание процессора, точнее, и возвращается к своим старым задачам. Ну, то есть, например, там он обрабатывал SNMP, обрабатывал кипалайвы, OSPF и так далее. Он продолжает делать. Через какое-то время менеджер памяти вызывает процесс под названием IP-input, который вытаскивает из его мем пакет и начинает решать, что с ним делать. Он проходит по таблице маршрутизации. Дальше, возможно, еще раз проходит таблица маршрутизации. И третий раз бывает проходит. Ну, то есть, пример, BGP. У него, ну, IBGP. NextHop у него lobback, другого маршрутизатора. Как идти до лоббэка? Таблицу маршрутизации смотрим, получаем еще один IP-адрес. Как идти до того IP-адреса? Смотрим, получаем интерфейс. То есть в итоге получается несколько лукапов по не очень эффективной таблице, которая плохо для этого приспособлена. Но главная проблема другая, что процесс IP-input, он работает в юзерспейсе. То есть безумное количество тактов тратится на переключение контекстов. Ну, конечно, надо было с этим что-то делать. Лет 20 назад придумали фаст-свитчинг. Тут каждый первый пакет каждого нового потока, он проходит те же самые процессы через process-свитчинг. Но дальше кэшируется результат его. То есть каждый следующий пакет этого потока производится быстрый лукап по таблице кэши. И тут же понятно, куда отправлять его. Но это, конечно, дало колоссальный прирост производительности для одного длинного потока. То есть информация, в принципе, есть таблица на сайте Cisco. У них там видно, что на порядке различия просто process switching и fast slash cef switching. То есть в том маркетинговом материале это одно и то же. Но проблема, что нужно кэшировать каждый поток. Это очень неоптимально. То есть представьте себе просто сканирование. Synflut пошел на большой блок адресов. Все это запоминается. Память кончается. Может быть сотни тысяч, могут быть миллионы destination. Не масштабируется. Ну и плюс первый пакет тоже. Process switching — это не очень хорошо. Ну, придумали новую оптимизацию под названием CEF. SEO в чем радикальное различие? Он заранее проходит по таблице маршрутизации, во-первых. Он все и начинает собирать гораздо более удобную структуру под названием forwarding table. Он лезет в таблицу ARP и adjacent table формирует из нее. Ну, ARP для Ethernet, соответственно, для каждого протокола свой будет. И главное, что все действия с пакетом, они происходят в рамках одного прерывания. То есть пакет пришел в пакетный буфер, шлется прерывание процессор, процессор забирает пакет и тут же с ним все обработки производит. Раньше была просто маршрутизация обработки, потом со временем допилили весь функционал, который только возможен. То есть это там и QoS есть, и даже NBAR есть, например. Все, что посмотрите, оно там есть. И в рамках того же самого прерывания процессор отправляет пакет дальше. Ну, конечно, производительность может быть разная. То есть включили тот же самый QoS, гораздо больше тактов тратится на каждый процессор, и снижается производительность из-за этого. Так, ну, что тут еще добавить? Давай еще раз повторим вот эти три типа форвардинга, который был, который потом появился и сейчас. Да, вот самое главное забыл, что ну, первый тип process switching. Это все идет в рамках процесса, процесса IP input. Второй fast switching. Первый пакет process switching идет у него. Дальше все они по кэшу в рамках прерывания. Третий SEV. Но fast switching, он уже мертв. По-моему, с 12.4.20t его убрали из кода. А вот process switching живее всех живых и никуда не денется никогда. Тут причина какая, что и софтверные железные платформы, они кое-что не могут делать принципиально в рамках одного прерывания. Ну, например, пришел пакет, про него нет, неизвестен MAC, куда посылать. То есть R-запрос еще не выполнен. Соответственно, пакет путнется процессу IP input, тот запрашивает процесс ARP, который шлет пакет, ARP-запрос, ждет ответа. С точки зрения тактов процессора, это проходит безумное количество времени, соответственно, никто ждать не будет, пакет просто отбрасывается сразу. Ну или, например, Это причина от потери первого пакета при пинге? Да, как раз из-за этого. А, вот она. Именно так. То есть это мы говорим о микросекундах, которые проходят, вот получил пакет, отправил пакет. А ARP, ну сколько времени, может даже миллисекунд занять, несколько штук. В тысячу раз больше. То есть такое ждать, конечно же, нельзя. Ну, а цель, логинг, например, известный. В рамках прерывания нельзя в буфер, лог-буфер, записать строчку. То есть это обязательно оно пойдет в процесс свитчинг. Это будет работать. Соответственно, никогда не надо делать ACL логинг. То есть даже если кажется, что безопасно, лучше не надо. Есть альтернатива. NetFlow, например, можно, или ACL. Просто счетчики на ACL так смотреть. То есть они все работают, опять же, в рамках одного прерывания. Ну, в итоге разница производительности получается в десятки раз. Вот такие детали я не знал. А можно вопрос? А что такое прерывание? Вот что здесь под этим подразумевается? И процессор. Это процессор на линейной плате или центральный? Ну, у программных платформ процессор совершенно обычный. То есть у них PowerPC использовался, но на более старых платформах, на современных, старшие ASR, 29 и прочие все, они работают, по-моему, на PowerPC. Анатолий, поправь, если ошибаюсь. Ну да, MIPS, какие-то MIPS. А. Старшие ASR, ну, это в смысле второго поколения? ASR или какие-то уже... G2, да. Ага, понятно. А, например, 7200 маршрутизаторы, они работали, по-моему, на архитектуре Pentium 4. Хотя могу ошибаться. Не, 7200 тоже MIPS. А, значит, ошибаюсь. Ну, не суть. В общем, это совершенно обычные процессоры. Они довольно слабые по современным меркам. Ну, хотя уж смотря где, но в принципе они слабые. А что такое прерывание? Ну, да не как сейчас объяснить проще. Ну... То есть посылается сигнал на процессор, что чем бы ты сейчас ни занимался, хоть там менеджмент памяти, обработки по лайвов, ответы там на обратный watchdog, прекрати это делать и обрати внимание на меня. Но процессор мгновенно снимается с другой задачей, переключается на прерывание. И вот, например, в данном случае выхватывает пакет из буфера, кладет его в память или обрабатывает его сразу. Но тут, конечно же, есть одна проблема. Если их много, этих прерываний, соответственно, ему будет уже некогда заниматься watchdog аппаратным, некогда соседство поддерживать и прочее все. В итоге начинает разваливаться соседство или маршрутизатор уходит в перезагрузку. Ну, то есть, например, там включенным логин консоль сделать debug all. Это смерть. Ага. Или просто очень много трафика пустить. То, а как, кстати, может знаешь, а как сделать, чтобы выйти отсюда? Ну вот, то есть, скажем, debug all я сделал, да, там, нечаянно, или там, что делать? Просто перегрузить и все. Сетевой интерфейс его... Время замедляется, за 2 секунды антибаг all, может быть, успеть. Нет, ну, а если уже не успел, как бы, антибаг all? Это понятно. Ну, правильно. Если сеть выдернуть, может, поможет. как повезет. Ну, вроде тут все покрыл. Антоний, расскажешь про аппаратные платформы? Ну, немного, значит, уточню. Прерывание можно рассматривать как любой ивент, да, любое событие, которое пришло от железа. Собственно, маршрутизатор — это что такое? Это коробка, которая должна перекладывать пакеты. И это самое важное, что она делает. И чтобы эту важную вещь сказать, что процессор, у меня есть пакет, нужно его переложить. Ну, для этого делается перерывание. Про загрузку процессора, если вот сделать show proc CPU, то можно увидеть там два значения загрузки процессора, да, там через слэш они пишутся. Что это означает? Первая, значит, цифра означает загрузка самого процессора какими-нибудь программами, которые он выполняет, функциями. А после слэша — это как раз загрузка процессора прерываниями. То есть, например, может быть такая ситуация, что вам покажет загрузку процессора там 75% дроп 70, да? Это не значит, что нужно эти 75 прибавить, то есть прибавить 70 и получить 145%. 146. Да, 146% загрузки. Это означает, что процессор занят работой функций всего лишь на 5%. Все остальное — это исключительно трафик. Вот. Потом, что можно еще рассказать про CEF? Ну, вообще, вот у меня вопрос есть. Чем CEF и FIP отличаются? Ну, то есть FIP — это... Я сейчас расскажу. Ага, отлично. Это одно и то же. Ну, вот в терминах как бы RFC, если брать, да, то CEF — это, в принципе, та же Forwarding Information Base. А у CISC точно так же есть Adjacency Table, есть Routing Information Base и Forwarding Information Base. Вот, в принципе, Forwarding Information Base — это то же самое, что CEF. Ну вот, грубо говоря, совсем грубо говоря, это прям вот одно и то же. Это таблица, в которой есть префиксы, и что дальше с этим префиксом, если вдруг на него пришел пакет, делать. Это, в общем-то, смысл CEF и смысл Forwarding Information Base. Просто CEF — это много компонентов, собранных под одной крышей. Вот. Можно сказать также о том, что CEF сильно был переписан. Вот отказались мы от фаз-свитчинга. Очередная реинкарнация CEF была где-то в 12.2.24. Достаточно давно это все было. 12.4.24, вот, но там тоже достаточно сильно CEF Engine был переписан, и были всякие внедрены усовершенствования в плане оптимизации памяти. Вот, например, берем какую-нибудь сеть среднего оператора, у него обязательно должны быть дублирующие каналы, операторы между собой соединены по GP. Это же значит что? Это значит, что оператору нужно иметь у себя две таблицы Full View для интернета. Ну, если он хороший оператор. Вот. Что это значит? Значит ли это, что в маршрутизаторе будут храниться две копии этой таблицы? То есть сейчас это порядка чего-то типа 400 тысяч записей, если я не ошибаюсь. Вот. Умножаем на 2, получаем 800 тысяч записей. Вот значит ли это, что память будет использоваться в 2 раза больше? Нет, вообще не значит. Разница между одним full view и двумя full view — что-то типа в районе 2% на обычной железке какой-нибудь ASRI. Вот. А если по разным VRF-ам размазаны, это считается оптимизацией или нет? Надо проверять, я это не смотрел, но... И это сильно еще зависит от платформы. Мне казалось, такую оптимизацию тоже делали. Просто это же еще от дизайна сильно зависит. Мало кто делает такой дизайн, что апстрим провайдеров рассовывают по разным VRF. Смысла в этом не никакого нет. Вот. Другое дело там по клиентам разным, но это же разные клиенты будут считаться, значит, это уже и префиксы разные. То есть это задача больше дизайна, чем каких-то вопросов оптимизации. То есть некоторые вещи нельзя. Да-да. Если мы делаем show IP root, например, там же мы видим обе таблицы BGP. А, нет, подождите. Когда мы делаем routing table по BGP конкретно. Это то, что попало туда, то, что выиграло. Это ты смотришь RIP, Routing Information Base. И да, но это же тоже где-то хранится. Идет выборка. Это RIP, ну просто RIP. То есть есть отдельно шоу, что там, IP BGP. Ну да. Есть отдельно шоу IP Route BGP. Ну, я имею в виду, ты говоришь, что разница в требуемой памяти там 2% для двух апстримов. Но если я делаю вывод по BGP, то я вижу две таблицы. Это же тоже где-то должно храниться. Ты не видишь две таблицы. Где ты видишь две таблицы? Ты видишь, что у конкретного префикса есть два destination. Правильно? Это не значит, что ты видишь две таблицы. Вот. То есть там... Оптимизация довольно сильно произведена. Есть ограничения по количеству destination'ов, да, чтобы заранее сделать предсказание, какого размера таблица должна быть и хватит ли ресурсов на ее содержание. Но, в принципе, других ограничений нет. Вот. Это что хотел сказать в дополнении, наверное, к... Вообще, архитектуре в общем, софтовой. Еще одну мелочь скажу. Таблица маршрутизации, наверное, многие заметили, когда одновременно есть несколько next-hop'ов для одного префикса, один из них помечен звездочкой. То как это объясняется? Process-switching не умеет делать балансировку по нескольким префиксам. Никак. Next-hop'ом. Соответственно, звездочкой помечен то, что будет выбрано, если делать process-switching. Но при этом все вместе они могут копировать таблицу сев. Там эту звездочку уже не считается. А вот на, когда мы до этого встречались, вы рассказывали про типы памяти, там, ТКМ, прочее. Ну, давайте к этому давайте на этом перейдем остановимся. Тогда. Вот, если рассматривать архитектуру обычных софтовых маршрутизаторов, то все, что там есть, это входящий интерфейс, исходящий интерфейс и UMEM. Процмем и, собственно, сам CPU, который занимается обработкой и перекладыванием пакетов. Если мы, например, посмотрим на аппаратные проблемы, платформа, то что мы тут увидим? У нас добавится память TKAM и ASIC. ASIC — это Application Specific Integrated Circuit, то есть микросхема, которая заточена под специфическое приложение. Приложение в плане не софта, а в плане применения. Вот. Что значит здесь меняется по отношению к программной платформе? В программной платформе SEV хранится в обычной памяти, какой-нибудь там DDR стоит, и в нем таблица под SEV. А в аппаратной платформе SEV загружается непосредственно в TKAM. TKAM — это Ternary Access Control Memory. Content Addressable Memory. Да-да-да. Вот. Основное отличие его от обычной памяти — это в том, что там есть троичная логика. Не двоичная, а троичная. То есть 1, 0 и все равно. По большому счету. Вот. И вся таблица CEF загружается в эту ternary memory. Что значит там происходит? ASIC — это микросхема, которая достаточно глупая, но очень быстрая. То есть она может перекладывать пакеты намного быстрее, чем обычные процессоры, пускай даже RISC-процессоры, у которых тоже там неполный набор инструкций, но Тем не менее, вот она сделана только для этого, и все, что ее останавливает, это только законы физики и ограничения по скорости физиков. Вот. Как я уже сказал, TCAM и ASIC, они достаточно быстрые, да, чтобы можно было обеспечить производительность, не блокируя пакеты в проводах. То есть wire speed, так называемое, обеспечить, не блокирующую производительность. Грубо говоря, когда процессор получил все исходные данные, таблицы маршрутизации, adjacency table создал свою, да, ему нужно эту информацию запрограммировать в TCAM. Надо сказать, что запись в TCAM настолько же медленная, насколько быстрое и мгновенное там чтение. Вот, поэтому процесс там программирования ACL либо больших таблиц, которые пришли вдруг по BGP, это процесс не мгновенный и не очень быстрый. Нужно это иметь в виду. Но как только оно туда записалось, читается оно очень быстро. Вот. Приходит пакет на входящий интерфейс, входящее кольцо, в кольцевой буферный интерфейс есть. Прерывание идет уже не процессору, а прерывание идет ASIC-у. ASIC практически всей своей шиной может посмотреть заголовок сразу же и сразу же сделать lookup, то есть поиск по таблице в CEFI. Да? А для него таблица CEFI — это TCAM, который читается тоже очень-очень-очень быстро. Он... А TCAM находится на линейной плате, да? TCAM находится на линейной плате, если, да, ну, если там есть многослотовое какое-то шасси, то mm-hmm. по большому счету, да. Просто, например, если брать какие-нибудь мелкие коммутаторы, не знаю, 3750 какой-нибудь или 2960, то там весь коммутатор — это линейная карта. Да, и различать это нет никакого смысла большого. Вот. Значит, ASIC делает lookup в TCAM, находит правильный префикс, и результатом этого lookup в TCAM будет adjacency. Что это значит? Это по большому случаю значит, что нужно будет сделать с пакетом, чтобы передать его дальше. То есть там будет информация о хосте назначения, о его MAC-адресе, да? Либо, например, если это вдруг MAC маршрутизатора, да, то не в порт отправится, а куда-нибудь на root процессор. Вот. Тут же как бы на ASIC будет принято решение о том, нужно ли отправить пакет в процессор, да, для, например, пришел на MARP, который явно назначен, ну, в ответ к нам, и он должен быть обработан центральным процессором для создания adjacency table. ASIC это понимает и включает процесс, который мы называем пунт, и пакет пунтится в CPU, то есть в процессор, который отвечает за control plane. Вот, это, в общем-то, основной состав всех аппаратных платформ. Дальше они могут различаться уже, они могут быть гибридными, могут быть сильно распределенными, могут быть не очень сильно распределенными, могут быть сделаны из многих шасси, как, например, сделаны CRS-ы. И где-то на линейных картах может быть больше логики для control plane, где-то меньше. То есть различие, по большому счету, только в этом. Но даже внутри одной платформы у нас есть замечательный коммутатор 6500. Он пережил 3 или 4 разных вида датаплейна. То есть начиная с классического бас, ну, классическая шина, и заканчивая полноценной свитчинг-фабрикой. Если интересно, могу об этом немного рассказать. Да-да. Да, почему нет? Да, конечно. Ну вот 6500 достаточно взрослая платформа, если не сказать старая. Ну старая сложно сказать, потому что она обновляется постоянно и остается актуальной по меркам производительности своей. Вот. Но все когда-то начиналось с классической шины, где для передачи пакетов между линейными картами использовался Classic Bus, а точнее даже три шины. Там был Airbus, D-Bus и UBC. Airbus — это шина, по которой передавались заголовки пакетов. Только заголовки пакетов. А D-Bus — это шина, по которой передавались данные пакетов. И UBC — это шина, по которой, например, центральный процессор управлял TCAM'ом и ASIC'ами на линейных картах. То есть отдавал им указания. То есть, грубо говоря, когда приходил пакет, на Airbus выплевывался заголовок пакета, супервизор принимал решение, куда дальше отправлять данные, и отдавал по приказу входящей линейной карте, куда его дальше пересылать. Разумеется, как бы все это было не очень быстро, потому что по большому счету эта шина, она как вот старые древние хабы. То есть все могли говорить одновременно и все такое. Поэтому скорость там достаточно сильно была ограничена. И что-то типа в районе 32 гигабит в секунду целиком могло обеспечить. Немного. Да, немного, но тогда 100 мегабитных интерфейсов было даже немного. Это совсем дремучие времена, там 2001 год, когда еще коаксиальный Ethernet был вовсю в моде. И не было никакой экзотики. Вот. На смену, значит, классическим шинам пришел уже, значит, CF256, CF720, это название наших фабрик, которые обеспечивали существенно большую производительность и имели пути, как бы, вот что представляет из себя свитч-фабрик. Это коммуникационная матрица, коммутационная даже, которая имеет возможность соединить напрямую любую линейную карту с любой линейной картой. И тут ситуация кардинальным образом начинает меняться. В том плане, что на слот уже может податься там от 8 до 20 гигабит трафика по одному каналу. То есть вот для 720-х супервизоров там присутствовало 18 каналов. И практически во всех шасси, кроме 13-слотового, да, на один слот обеспечивалось по 2 канала. То есть по 2 канала, по 20 гигабит, это 40 гигабит. Это 4 10-гигабитных интерфейса без блокирующей коммутации. Ну, это очень прилично. Но если посчитать, как бы 18 каналов на 13-слотовое шасси никак не хватало, чтобы по 2 канала было. То есть там надо было минимум 26 каналов, получается. Поэтому часть слотов имела только один канал. А с приходом супервизора SUB2T ситуация как бы поменялась кардинально. Была расширена и фабрика. Точнее, фабрика самой, как бы, механические контакты даже остались теми же самыми, но сильно улучшилась фабрика на самом супервизоре. Вот. И была сделана модификация 13-слотового шасси до 6513E. который уже на каждый слот приходило по два канала. В Suba2T сделали 26 каналов, которые могли коммутироваться как угодно, и каждый канал мог обеспечить от 20 до 40 гигабит трафика, соответственно. И что мы получаем? Это значит, что мы на слот можем получить до 80 гигабит и на всю шасси до 2 терабит в секунду пропускную способность блокирующей. Ну вот, наверное, вкратце о 6500. У Nexus. А вот такой вопрос. Угу. Многие думают, что Suba2T отличается от Suba720 исключительно пропускной способностью. Нет, это а не какие так. Есть отличия на уровне MSFC и PFC? Отличия там достаточно серьезные. Во-первых, используются ASIC-и другого поколения абсолютно. То есть эти ASIC-и можно сравнить с ASIC-ами, которые установлены в Nexus. Это раз. Второе, 720-й супервизор для RP и SP, то есть для роут-процессора и switch-процессора, имели различные процессоры. То есть, например, даже когда железка крашилась, да, получался не один крэш-инфу, а два, о чем мало кто знает почему-то до сих пор, хотя уже и 720-й отходит на второй план уже. Вот. В Suba2T же используется и для того, и другого один процессор. И это тоже очень серьезное отличие. Также, ну, платформа в целом сильно улучшилась. Есть такое понятие, как рециркуляция. Рециркуляция означает, когда ASIC по той или иной причине не может сделать один лукап за один такт, да, чтобы сделать все необходимые манипуляции с пакетом. Например, там больше 4 меток, не знаю, NPLS, да, или что-нибудь в этом роде. Ему нужно отправить еще раз на себя же, там, или на центральный процессор, чтобы сделать еще один лукап, которому не хватило. Этот процесс называется рециркуляцией. Вот в Suba2T причин для рециркуляции осталось совсем мало. В отличие от 720, где как бы крупные операторы могли с этим сталкиваться, большинство этих причин было убрано. Вот. И в целом как бы там всего больше. То есть больше таблицы TKAM-а. И в архитектуре изменилось то, что банки с TKAM-ом не так мелко распределяются, как в 720-м, да? Что можно более большие access-листы туда засунуть, не боясь, что они не поместятся в TKAM. Ну и так далее. Ну и, конечно же, отличие есть и в том, как ASIC обрабатывает пакеты с фабрики. То есть в Suba2T практически уже нету подсоединения к классической шине. И из-за этого это подключение тоже было убрано. Ну вот как-то так. Понятно? Я подавлен информацией. Я тоже из последних нескольких минут я не понял почти ничего. Нет, ну плюс-минус, но, конечно, да, тяжело, да. Надо картинки рисовать. Да, тут без картинок очень сложно. Я планировал еще рассказать что-нибудь про архитектуру 9K, потому что мне очень нравится. Это ISR 9000. Вот. Но там без картинок вообще, наверное, делать нечего. Картинки мы можем приложить к шоу-ноутам, так что вообще проблем нету. Ну да. Ну, для этого их надо было нарисовать сначала. Ну, у нас до 25 числа есть время. 6 дней еще. Угу, хорошо. Я тогда несколько каких-нибудь приложу. Да, это будет здорово вообще. Вот, ну, если ты хочешь рассказать про что-то еще, пожалуйста. Ну, вот можно, к примеру, рассмотреть, опять же, вот ISR 9000 в качестве архитектуры и распространение пакетов по этой платформе, да? Она достаточно сильно отличается от 6500. 6500 там практически все решения по поводу дальнейшей судьбы пакета применяются на ингрисе, то есть на входящем интерфейсе. Вот. А на ISR 9000 архитектура, она полностью распределена. И каждый момент времени о дальнейшей судьбе пакета применяет, в общем, идет свое решение. что дальше делать с пакетом на каждом этапе. Всего этапов там можно выделить больших три. Это когда пакет попадает на линейную карту, когда пакет покидает линейную карту в сторону фабрики, и когда пакет приходит на линейную карту назначения. Да? Что здесь можно, значит, еще рассказать? Архитектура сильно распределена, то есть на каждой линейной карте есть свой роут-процессор, ну, точнее, он line-card, CPU называется, вот, и отвечает за очень многие вещи, например, за ARP-таблицы, либо за работу BFD, либо за ответы на ICMP. То есть, представляете, да, приходит ICMP-пакет, вместо того, чтобы с линейной карты отправлять его в процессор, чтобы процессор потом отвлекался от работ по BGP и отправлял эхо реплай обратно на эту карту, процессор, установленный сразу на линейной карте, может взять на себя эту обязанность. Да, ну и опять же, зачем, например, знать линейной карте назначение, какой MAC-адрес был у пакета входящего. Ну, по большому счету, ему учить его не нужно. Эта информация лишняя, трата памяти и ресурсов. Некоторым может показаться странным, что вот пакет, приходя на линейную карту, идет сначала на NPI. Ну, если вот представить себе эту архитектуру, то пакет приходит на сетевой интерфейс. Сетевой интерфейс обслуживает микросхема, которая обычно называется PHY. Дальше стоит NPI. NPI – это Network процессор, интерфейс. На NPI либо NP обычно и происходят все необходимые действия с пакетом. Это ACL, COS, L2, L3 лукапы и прочее. Вот. И следующим, значит, этапом находится ASIC фабрики, который уже передает пакет на фабрику. И вот каждый входящий пакет, даже если вот исходящий, ну вот представим, интерфейс один у нас есть, на него пришел пакет. На этой же линейной карте есть интерфейс 2, который подключен к тому же самому NPI. Пакет у нас попадет, значит, на интерфейс 1, дальше на NPI, дальше на фабрику, через ASIC фабрики, вернется через фабрику на эту же линейную карту, пойдет на этот же самый NPI и выйдет через интерфейс 2, а может быть даже через интерфейс 1, но в какой-нибудь MPLS туннель или, не знаю, там, в другой VLAN. Кажется, что это какие-то бешеные времена должно занимать. На самом деле платформа одна из самых быстрых в мире. Вот, и задержек тут особых нет. Извини, перебью. То есть, если даже в пределах одной платы это происходит, он все равно отправляет на фабрику? Да. И здесь есть колоссальное преимущество, почему это вообще нужно сделать, да? Это чуть ли не единственный способ избежать оверсабскрипшена внутри фабрики, между разными картами и так далее, чтобы COS отработал 100%, чтобы не было такого явления, как backpressure. Можешь пояснить здесь просто? Я не знаком с понятиями такими. Сейчас объясню. При передаче любого пакета в сторону фабрики линейная карта запрашивает у устройства, которое называется арбитратор, ну, либо арбитр фабрики, можно ли мне передать пакет. Арбитр ведет статистику по пакетам, по пропускной способности фабрики. Вот. И говорит, что если ты сейчас пошлешь, как бы, то мы можем сделать оверсабскрипшн. То есть там слишком много трафика туда придет, пакеты начнут дропаться. Так что чуть-чуть подожди. Сохрани в буфере и на следующий так отправишь. Либо говорит, нет, зеленый свет, можно все отправить. Если мы, например, на одном и том же NPI сразу будем перекладывать пакет из очереди интерфейса в другую интерфейс очередь, это в принципе возможно, то мы можем получить такую ситуацию, что когда пакет будет другой приходить с другой линейной карты, это будет уже перебором, и мы не сможем обеспечить КОС. А что такое бэкпрэша? Бэкпрэша – это как раз когда линейная карта, которой предназначен пакет, уже захлебывается. Она говорит, что нет, все, мне пока не надо. В итоге пакеты падают, дропаются на сетевом интерфейсе назначения и на сетевом интерфейсе входящем и могут заэффектить еще какие-нибудь линейные карты, так как на фабрике уже очень много пакетов. Но это все происходит в достаточно критических режимах работы оборудования, да, когда трафика действительно очень много, то есть это на грани все. По большому счету операторы, они должны мониторить это дело и не допускать этого в принципе. Ну, либо настраивать какие-то политики КОС. Но вот в данном случае эти политики КОС, они отработают все, потому что оборудование четко знает, сколько у него пакетов, откуда и куда они идут, и кому разрешать, а кому не разрешать прохождение через фабрику. Тут еще... То есть КОС, КОС работает на свитч-фабриках? В том числе. Только на конкретно на свитч-фабрике он не настраиваемый, да, это за этим следит оборудование. А то, что вот на NP, оно все настраивается. Обычным там. Ну, в общем, это не тот КОС, который мы настраиваем для абонентов, там, например. Это нет, для оборудования. Да, это для оборудования, но которое обеспечивает 100% хождение всего остального КОСа, чтобы не было oversubscription. Например, в 7600 вы можете на интерфейсах настроить там один КОС, да, там он будет на входящих интерфейсах обрабатываться. А в итоге на исходящем интерфейсе будет удвоение, потому что трафик идет с разных линейных карт. Ну, как вариант. Вот в данном случае такой ситуации невозможно в принципе. Вот ни на SR на NK, ни на наших новых коммутаторах Nexus. Оно невозможно. Здорово. А еще вопрос. NPI это и есть процессор на плате? Нет, процессор на плате это line card CPU, а NP это сетевой процессор. Это по большому счету то же самое, что ASIC вот в 6500. Но он немного поумнее будет, скажем так. Вот. Еще можно отметить такую интересную вещь, как на самом деле через фабрику на NK, так же как на Nexus, там не ходят пакеты. Там ходят суперкадры. Что это значит? Это значит, что если в какой-то момент времени пришло на интерфейс достаточно много пакетов одновременно, да, то они могут быть объединены в один кадр, который направлен на определенную сетевую карту, на линейную карту. Вот. Таким образом они агрегируются и посылаются одним куском. Это тоже как бы очень сильно разгружает фабрику и ускоряет работу общую. То есть снижает количество там, прерываний и всего остального. А и разрешение до фабрики. Для того, чтобы пакеты попали вот в этот супер кадр, они должны соответствовать, то есть они должны идти в одно место какое-то? Они должны идти в одно место, они должны идти с одним приоритетом, и они должны попасть на ASIC-интерфейс достаточно быстро и в близкое время. Да, понял. Такие вот есть нюансы по поводу форвардинга на разных платформах. Вообще тема, конечно, она колоссальная, и, наверное, по каждой платформе можно делать разговор по несколько часов, просто чтобы понять, как передаются кадры. Да, один ТКМ это целый выпуск. Ну, может быть, да. Может быть и так. А давайте, может, перейдем на гибридные платформы? Да, вот как раз об этом я хотел сказать. Я честно пытался найти информацию про реализацию всего этого на оборудовании Huawei, хотя бы какой-нибудь там internal only, но, видимо, оно настолько internal, что только R&D обладают этой информацией. В общем, сам, как я говорил раньше, не сильно много об этом знаю, если вдаваться именно в аппаратные детали. Начал с опроса русскоговорящих наших коллег. Все знают примерно столько же, сколько я. Наши интерфейсные парни-китайцы, которые сидят в офисе, попытались мне на словах объяснить все то же самое, что я как бы уже знаю. На вопрос о каких-то технических документах сказали «no such document». Инженеры Level 2, тоже китайцы, ну, которые в Китае уже сидят. Точно такой же ответ. R&D на эту тему, естественно, неохотно отвечают. То есть от них я тоже ничего не добился. В итоге, в общем, с большим трудом я нашел один документ, который называется почему-то Interface Management. Он в общих словах описывает процесс доставки FIP с процессинговой платы на линейную. Но я думаю, это принципиальная концепция, как бы верная для всех вендоров. В общем, суть в том, что FIP передается с процессинговой платы на линейную в мультикастовом режиме. Делается это через специальные IPC-каналы. IPC — это Inter-Process Communication. Я думаю, суть этого есть во всех вендорах. Когда FIP доставлен на линейную плату, она сначала удаляет все ненужные записи из нее, если такие имеются, чтобы уменьшить объем. Потом носит их в свою уже внутреннюю таблицу. Сам как бы я замечал, что у нас синхронизация происходит, синхронизация таблицы маршрутизации и FIP происходит раз в сутки, и это как раз вызывает повышенную утилизацию процессора. Видимо, это связано с тем, что ты говорил до этого про то, что скорость записи в них довольно маленькая. Вот. Я прям реально в логах наблюдаю, что идет процесс синхронизации и сразу же подскакивает CPU. Вот что было касательно этого еще в документе, вот я это не знаю, есть такое на Cisco такая проблема вообще или нет, но емкости FIP на линейных и процессинговых платах, они могут отличаться. И не исключена такая ситуация, что линейная плата слабая, и просто количество записей FIP превосходит ее емкость. Вот, и в этом случае у нас есть два режима. Либо overload suspension, и маршрутизатор просто отключает все интерфейсы физически на этой плате. Либо overload forwarding. И тогда только те записи, которые уже есть в FIP на плате, работают, новые не добавляются. Какой из режимов выбирается, определяется лицензией. Ну, по тому опыту, который у меня есть с нашими коммутаторами, в частности L3, я замечаю, каким странным последствиям это приводит. Несколько раз бывали такие ситуации, когда вот наши 93-е коммутаторы я использую не совсем по назначению. Типичное ограничение на них, на линейных платах, 16 тысяч записей. Если вдруг реальное значение оказывается больше, то начинаются очень странные и неповторяющиеся эффекты. То работает, то нет. То там может несколько дней простоять, и все как будто бы хорошо. То потом авария за аварией каждые несколько минут. Причем аварии могут быть разными. Например, не работает маршрутизация для определенных адресов. Не пингуются непосредственно подключенные устройства. Хотя и FIP есть, и ARP есть. Может не работать даже прозрачно пропущенный VLAN между устройствами, между интерфейсами. Да, ну трудно поймать такое. Да, ну то есть как бы, знать, да, что если ты не знаешь, что есть такое ограничение... Ну, у нас в данном плане все чуть-чуть получше. Как бы линейные карты, они все затачиваются так, чтобы была консистенция по всей платформе в плане поддерживаемых записей, да? Вот, поэтому если есть перебор, то он идет перебор по всей платформе вообще. Ну, это логично. А не бывает такое, что плата старая, например, а платформа новая? Или у вас такой совместимости нет? Наверное, скорее нету. Потому что ну, даже вот новые платформы, если новые карты, которые выпускаются для той же платформы, там либо небольшой апгрейд предусмотрен, да? То есть там один модуль буквально поменять, чтобы по свитчингу, по форвардингу была совместимость. Либо как бы карта просто не поддерживается. Ну, либо делаем какую-нибудь программу по апгрейду железки целиком. Ну, не целиком, а модуля, который не поддерживается, но очень хочется. Ну, а если, например, превышен все-таки какой-то из параметров, да, важных, то чаще всего как бы просто включается процесс свитчинг, если это нельзя, например, обработать парадно. Вот. Но чтобы железка... Мне тоже кажется, это более логично. Да, железка, чтобы не умерла, соответственно, существует, опять же, аппаратные тротлинги для каждого из типов трафика. Чтобы не убить центральный процессор, чтобы не убились BGP-сессии там, или OSPF, или еще что-то. Чтобы не перезагрузить процессор. Ром, тебе удалось что-нибудь накопать по Эриксону? Ну, к сожалению, нет. Точнее, все в общих чертах, но все точно, ну, как бы, детально нет. Видишь, мне же не приходится работать именно с чисто IP-шным оборудованием. Поэтому, к сожалению, мне добавить нечего. Но концепция такая же, как и у Cisco, и у Huawei, то есть все то же самое. Ну, тут как раз разница начинается в деталях. Вот последние, это несколько десятков минут, которые Анатолий рассказывал. Я хочу добавить, что очень много этой информации у нас в открытом доступе. Очень много всего говорится на конференциях Cisco Live. Есть замечательный ресурс Cisco Live 365, где по кодовым словам, там, что там было, BRK ARC, вы можете посмотреть архитектуры разных платформ, как устроены те же самые супервизоры. Там, понятное дело, что все это будет крупными мазками, но получить достаточно глубокое знание, как это все ходит внутри, можно из презентации. Вот. Да, это обязательно надо будет добавить эту самую ссылочку. Да, Дима много раз мне про это рассказывал. Я в свою очередь читаю периодически. Ну, на самом деле, пока только один раз читал на русском языке презентацию большую по архитектуре как раз ISR 9000. Это у нас есть на нашем Cisco Support Community, которое на русском языке есть. Достаточно большое сообщество уже. Люди обращаются, в том числе там так инженеры участвуют. Иногда даже бывает, было несколько случаев, когда там воспользовались кнопочкой «Открыть кейс» на основании обсуждения этого, ну, обсуждения в Cisco Support Community. Тоже очень интересный ресурс. Ну, соответственно, русскоязычные инженеры там выкладывают видео там, с презентациями по какой-нибудь платформе там, или по конкретным задачам. Анатолий, давай потом в конце соберемся эти ссылочки, аббревиатуры, картинки, которые использовались, на которые ссылались в подкасте, чтобы я все это приложил. Да, хорошо. Здорово. Давайте так, про железки поговорили, а есть еще гибридные платформы. То есть, например, ISR-1000 и новый 4451X. Вот вкратце про них поговорим, может? Ну, если совсем вкратце, потому что я имею не очень много дел с этими платформами. В чем гибридность? В том, что если я не ошибаюсь, я могу сейчас ошибиться, там нет TCAM. Роль TCAM там выполняет обычная память. Это раз. А роль ASIC там выполняет процессор, так называемый QFP. Quantum Flow процессор. Это процессор... что-то типа 40 программируемыми ядрами под разные задачи. Вот, поэтому эта платформа, она стоит как бы между чисто аппаратными платформами и платформами чисто софтовыми. Еще одно важное отличие это в том, что производительность там достаточно высокая, но при этом сохраняется универсальность ISR-платформ, да, то есть там можно делать очень много всего, и тебе за это ничего не будет. То есть там поддержка zone-based firewall-ов есть, IP-сейки и все такое. Вот, новый маршрутизатор 4451X, он стоит немного отдельно от всего этого, потому что там QFP, он... работает в режиме эмуляции. То есть физически там микросхемы этой нет. Он эмулируется и все свои заботы, получается, выполняет центральный процессор. Ну вот, вкратце, что я знаю по этим платформам. А для чего так сделано? Для чего так сделано? Как это будет ни странно, вопрос очень простой. Современные процессоры, они позволяют достичь той же производительности, что QFP, вот. При этом тебе не нужно физически изготавливать эту отдельную микросхему, потому что это достаточно дорого. Вот. Что в свою очередь и производство как бы, ну, снижает стоимость. И еще одна вещь, которая немаловажна. С программным кодом вы можете сделать какие-то модификации. Если вы сделали какой-то конкретный ASIC или процессор, то там, конечно же, тоже можно внести какие-то изменения, да, путем заливания в него измененного микрокода или еще чего-нибудь такого, да, чего пользуется Intel. Если у них ошибка в своих процессорах находят, они с помощью BIOS заливают туда новый микрокод. И там Wi-Fi адаптеры даже сейчас начали этим делать. Но все равно диапазон этих изменений достаточно узок. Вот. А при программной реализации ты можешь исправить любую ошибку, когда тебе угодно. И при этом как бы производительность не страдает вообще. А почему 4451 эмулирует QFP? Почему не сделать его честно софтово? Можно только догадываться. Я бы сказал, например, что в будущем, возможно, будет какая-то другая железка, которая будет ориентироваться на более большие объемы трафика. Вот, но с тем же функционалом. А сейчас можно откатать технологию в программном виде. И тогда точно уже знать, что включать в новый ASIC, а что нет. Интересное тестирование. Ну, это как вариант. Это просто такая теория у меня. Я не могу знать точно, почему именно так. Так, ну чего, закругляемся? Еще вопросы? Да, вопросы, мысли. В принципе, почти 3 часа уже. Ну да, я так, думаю, уже ну, пора. Да, я думаю. Так что давайте, наверное, заканчиваем. Спасибо, Анатолий, спасибо, Дмитрий. Я для себя наконец эту тему раскрыл. Всегда пожалуйста. Очень давно хотелось. Я думаю, и ребятам было полезно, и слушателям понравится, и будет очень хорошо, если вы к нам потом еще раз придете и снова такой хардкорный выпуск сделаем. Очень круто получилось. Deep dive. Вообще, прямо да. Супер. И по таку, и по железу. Прямо все 33 удовольствия. Согласен. Ну, рад, что понравилось. Буду ждать фидбэков. Интересно будет послушать, ну, что вот скажут пользователи. Тут... Ну, не пользователи, а слушатели скорее. С фидбэками тут такая беда, их обычно не сильно много на сайте там или на хабре. Они обычно идут все в личку. Их в личку идет очень много. Вот. Я их могу ими делиться, конечно. Вот, поэтому особо не расстраивайтесь, если будет не сильно много. Ну, поделись, особенно плохие, интересно услышать. Плохие бывают крайне редко. Хотя критики хотелось. Поэтому они полезны. Да. Ну да. Ну, тогда на этом завершаем 11-й выпуск первого подкаста для связистов LinkMeUp. Все дополнительные материалы, схемы, аббревиатуры, термины вы можете найти на нашем сайте linkmeup.ru. Ну, а скоро у нас появится проект «Глоссарий» стартует, где сможете найти практически любой телекоммуникационный термин. Вот. Спасибо еще раз большое всем. Пока. Спасибо, до свидания. Спасибо. Пока. Пока. Всем пока.